Ронни вскарабкался на вершину дюны и повернул направо. И тотчас же, словно кто-то отдернул огромный занавес, возникли суперструктуры города желтых марсиан. Последние, в отличие от черных, сохранили на поверхности некоторое количество постоянных строений. Главным образом, то были высокие, совершенно закрытые башни, снабженные редкими окнами. Перед этими конструкциями, метрах в 30-40 от них, располагалась ярусами целая вереница наполовину врытых в землю небольших фортов. Довольно высокая, с несколькими входными воротами стена, окружала, собственно, город. Сли сказал что-то Рэю, и тот пояснил остальным, что нужно обогнуть город, так как в те ворота, которые располагаются с этой стороны, Ронни, вероятнее всего, не пройдет. Произведя заданный маневр, звездолет прошел под портиком и оказался в черте города. Города, войти в который Поль решился не без определенных сомнений. По сути, в этом он был согласен с Бернаром. О желтых марсианах они ничего не знали. Предательство по-прежнему представлялось возможным, поэтому, когда они, облачившись в скафандры, сошли на землю, он включил блокировочное устройство, закрыв тем самым вход в шлюзовую камеру для любого, кто не обладал секретом открытия люка. Они направились к ближайшей башне, в которой при их приближении широко раскрылась треугольная дверь, тотчас же, правда, снова закрывшаяся за их спинами. У Поля возникло безотчетное ощущение некой ловушки, ведь до сих пор Земля Марса была так к ним враждебна. Они очутились в прихожей, от стен которой исходило слабое голубое свечение. Затем вошли прямо в лифт, который тут же начал погружаться. Спуск длился минут 5 и был весьма быстрым. Сли, как мог, отвечал на вопросы, но так как сам он знал черный диалект не слишком хорошо, а Рэй и того хуже, многие вопросы остались без ответа уже в силу того, что их не удалось должным образом сформулировать. Они смутно поняли, что сейчас будут представлены некоему совету. Но что это за совет? Правительство, экспертный комитет или же академия, так и осталось невыясненным. Они прошли в галерею, которая привела их к залу, где ожидали многочисленные марсиане. Едва они вошли, как с легким свистом откуда-то выскользнул и подъехал прямо к ним какой-то яйцеобразный аппарат. Они сели в него вместе с марсианами. Анаэна их покинула, ей нужно было с кем-то повидаться. Рэй так и не понял, идет ли речь о ее родителях или о ком-то другом. Аппарат двинулся вперед со скоростью, которую трудно было определить, так как иллюминаторов в его стенах не имелось. Внутреннее устройство было простым и удобным и занимало весь интерьер. Ничто не указывало на какие-либо двигатели, и Поль предположил, что они находятся в зоне действия электромагнитного поля, всасывающего данный аппарат посредством соленоидов. Через 10 минут они остановились у какой-то станции, затем снова двинулись в путь и прибыли на вокзал, где пересекались несколько линий. Там они вышли, проследовали по галерее и оказались в городе. То была просторная и, судя по всему, искусственная пещера, значительно меньших, нежели пещера черных марсиан размеров. Она имела эллиптическую форму и, должно быть, достигала нескольких километров в своей большой оси и 300 или 400 метров в высоту. Почти вся она была занята фруктовыми садами, в которых змеились реки. В двух точках эллипса высились своего рода башни, или скорее колонны, так как они упирались в свод метров 50 диаметром. Они выглядели так, словно были высечены прямо в скале. Сли указал на ближнюю, Анак, затем на дальнюю, Энак. Из последовавших объяснений Рэй разобрал, что данный грот является одной из основных резиденций желтых марсиан, и что две эти колонны представляют собой два города. Энак был административным и артистическим городом, Анак – городом научным и столицей. На земле между рядами красных и зеленых деревьев пробегала целая сеть путей, по которым циркулировали открытые трамваи и монорельсы. Пока они осматривались, парочка таких трамваев на весьма приличной от 60 до 80 км в час скорости пронеслась к ближайшей станции. Вся эта перспектива была освещена тусклым голубым светом, вызывавшим небольшую резь в глазах и не слишком, по мнению Бернара, подходившим для обеспечения фотосинтеза растений. Легкие планеры летали на умеренной скорости и садились либо на землю, либо на балконы городов. На реплику Луи, заметившего, что ему представляется не слишком очевидная целесообразность их использования в столь ограниченном пространстве, Сли ответил, что это всего лишь спортивные планеры, но есть и другие, очень быстрые, которые летают в больших туннелях, соединяя желтые города. По приглашению своего гида они сели в один из легких трамваев и направились прямиком в Анак, где длинный лабиринт коридоров и подъемников в конечном счете вывел их к залу, в котором должен был собраться совет. То было просторное помещение, украшенное панно, представлявшим, судя по всему, древнюю жизнь на Марсе. Здесь можно было увидеть морские пейзажи, прерии, по которым бегали неизвестные, но очень похожие на земных животные. Были тут и городские виды, удивительно напоминавшие некоторые человеческие агломерации. В частности, одна из них, представленная в виде зарисовки города с высоты в несколько сотен метров, вполне могла сойти за Париж с его большой центральной площадью в форме звезды и ажурной металлической башней. В глубине зала под белоснежным потолком ожидали своих владельцев 38 металлических стульев, снабженных мягкими подушками. Перед каждым из них стоял небольшой столик из серого металла. «Мы прибыли раньше времени», — заметил Бернар. Не успел он произнести эти слова, как послышался легкий скрип. Одна из стен раскололась надвое. И из образовавшегося таким образом проема появились 37 персон. Первые пятеро были старцами, которые заняли 5 сидений, стоявших немного в стороне. Затем шла смешанная толпа из мужчин и женщин. Последней вошедшей оказалась Анаэна. Один из стульев оставался незанятым, и тогда Сли отделился от их группы и сел на него. «Ну и дела», — шепнул Бернар Ингрид. «Похоже, мы спасли крупную шишку. Ты только посмотри, с каким важным видом восседает на своем стуле Анаэна. Я чувствую себя так, словно мне предстоит сдавать экзамен перед крайне строгой комиссией». Ингрид прыснул со смеху. «Замолчи». Один из старцев заговорил, не вставая со своего места. У него был красивый голос, степенный и полный, медленные и преисполненные достоинства жесты. «Люди планеты, которые мы называем злой, и которую сами вы именуете землей, от имени всей нашей расы и наших союзников я желаю вам приятного пребывания в нашем древнем городе. Мы благодарим вас за спасение той, которая, несмотря на свою молодость, является одной из надежд нашей науки, Анаэны». Он говорил медленно, тщательно выговаривая слова. Рэй переводил его речь на французский. Старик продолжал. «Пока что мы еще не можем обмениваться мнениями и представлениями, так как говорим на языке, который чужд всем нам. Поэтому вместо того, чтобы продолжать пустые дискуссии, мы решили заняться изучением вашего языка. Вам же, если вы еще нас не покидаете, думаю, будет полезно выучить наш. Сли и Анаэна сообщили мне, что вы ученые Земли, и, полагаю, нам будет не безинтересно поделиться друг с другом мыслями. Здесь у вас будет полная свобода действий. Вас я прошу лишь соблюдать наши обычаи, какими бы странными они вам ни казались. Мы же, в свою очередь, будем с уважением относиться к вашим. Жить вы будете здесь, в Анаке, в Дворце Науки. О материальной стороне вашего размещения позаботятся Сли и Анаэна. Уже завтра, если вы не против, мы приступим к изучению наших языков». Во время этой речи Рэю пришлось несколько раз просить старика повторить другими словами непонятные ему фразы. План работы показался им здравым, так что никаких возражений не последовало. Спустя полтора месяца Рэй, Сиг, Бернар и Ингрид, обладавшие определенной предрасположенностью к изучению языков, болтали на местном диалекте уже достаточно хорошо для того, чтобы самостоятельно разобраться с любой проблемой. Поль и Эллен немного отставали. Луи же, к его огромному стыду, испытывал в этом плане серьезные трудности. Она, Эннесли и почти весь совет говорили по-французски медленно и несколько упрощенно, но вполне понятно. Земляне поселились практически на самой вершине Анака, в веренице комнат, выходящих на общий балкон, откуда открывался прекрасный вид на предместье. Комнаты были обставлены просто и элегантно. Удобные кресла, легкий металлический столик да кровать, состоявшая из очень мягкого матраца и обычного одеяла. Здесь можно было не бояться ни малейшего изменения климата. По крайней мере, в помещениях, так как вне их жара чередовалась со свежестью, что, по словам желтых марсиан, самым благоприятным образом сказывалось на растительности. Днем всю пещеру заливал насыщенный свет янтарного оттенка. Ночь же была представлена голубым светом, столь удивившим их по прибытии. Комнаты, по желанию, в любой момент можно было погрузить во мрак. Двери не содержали никакой запорной системы, что, по мнению Бернара, являлось доказательством того, что марсиане не опасаются вмешательств в их личную жизнь. Немало времени ушло у землян на то, чтобы уяснить социальное устройство общества. Желтые марсиане оказались ярыми коллективистами. В частной собственности у них находились лишь предметы личного пользования – одежда, книги, орудия труда и так далее. Жилые помещения принадлежали государству, но каждый был волен занимать свое столько времени, сколько он пожелает там оставаться. Первоначально он был вправе менять меблировку и орнаментацию квартиры лишь после вынесения эстетическим комитетом разрешительного постановления. Но уже давно, несколько тысячелетий назад, как уточнил Сли, эти комитеты перестали накладывать вето, преобразовавшись в собрание людей, проповедующих культ красоты во всех ее формах и стремящихся установить его повсюду. Безупречные формы теперь имели даже промышленные машины. Единственное значительное ограничение свободы заключалось в следующем. Ввиду не слишком большой численности населения, в данный момент, насколько понял Бернар, она составляла 11 миллионов человек. Каждый марсианин и марсианка были должны государству определенное количество рабочих часов в месяц. Обязанность Сли состояла в патрулировании на Криоксе, а Наэна была ответственна за материально-техническое обеспечение школ. Помимо этого, первый был скульптором, а вторая – геологом, скорее даже аэрофизиком. По-прежнему, как факт биологический, но нелегальный, существовала семья. Каждому в его связях была предоставлена полная свобода. Однако многие предпочитали хранить верность одному спутнику жизни. Ребенку давали имя, сопровождавшееся упоминанием о том, что он является сыном такого-то или дочерью такой-то. Мальчиков таким образом звали по их собственному имени и имени их отца. Девочек, опять же, по их собственному имени и имени их матери. По отношению к государству, они к тому же обозначались серией номеров. Правительство было представлено рядом экспертных комитетов, которые подчинялись Совету 38. В этот совет входили выдающиеся умы планеты, избиравшиеся комитетами. Каждый марсианин мог войти в любой комитет. Достаточно было лишь показать, что ты способен должным образом выполнять ту или иную специфическую работу. Но это не давало никаких социальных преимуществ, и многие достойные марсиане предпочитали заниматься исключительно своей профессией. Для власть имущих существовала дисциплина, которая становилась все более и более строгой, по мере того, как человек поднимался по социальной лестнице. Член какого-либо комитета или совета мог на время уйти в отставку. В этом случае право на переизбрание он получал лишь через 2 года. Нарушившего регламент ждало незамедлительное и бесповоротное исключение. «И это работает?» – недоверчиво спросил Бернар, когда Анаэна изложила ему все эти факты. «Да? Не забывайте, что мы пережили, пусть и в далеком уже прошлом, ужасные времена и не имели выбора. Если бы мы не сумели ужиться, поладить друг с другом, наш вид бы просто-напросто вымер. На днях вам покажут старые документы времен страха. И потом, у нас за спиной миллионы лет обучения. Вначале Совет был правительством авторитарным и безжалостным, трезвым и жестоким, поддерживаемым сильной и фанатичной полицией и располагавшим ужасными средствами принуждения, которыми, должна заметить, он никогда не злоупотреблял. По мере того, как обучение совершенствовалось, то, что прежде было запретом, стало обычаем. Мы очень свободны, потому что ни один из нас не горит желанием совершать безрассудные поступки. Но для того, кому захотелось бы вести жизнь безумца, пребывание здесь быстро стало бы невыносимым, даже если бы мы не стали предпринимать против него никаких мер. Они посетили несколько школ. До возраста, который соответствовал 10 земным годам, основное внимание уделялось физическому воспитанию. Кроме того, детей обучали правильному владению своим языком, рисованию и моделированию, игре на музыкальных инструментах, вождению некоторых машин. От 10 до 15 лет шла уже исключительно литературная фаза. Они читали те произведения марсианских писателей, которые подходили для их возраста. Также они обучались азам науки и начинали записываться в самые разнообразные спортивные секции. От 16 до 20 лет шла научная фаза. Ученики в общих чертах знакомились с историей планеты и населявших ее рас, а также с основными вехами грандиозной космической авантюры. Помимо этого, они обучались какой-либо профессии, одновременно продолжая читать классиков и заниматься музыкой либо тем или иным видом искусства. После 20 лет они были вольны выбирать тот путь, который им нравился. «Но сколько же лет вам, Анаэна?» «В ваших годах?» «Да». Она произвела быстрый подсчет. 23. «Вы выглядите гораздо моложе. Я бы не дал вам больше 17. «Мы развиваемся медленнее, чем вы, и становимся взрослыми примерно к 30 вашим годам». «Да вы просто какие-то монстры скороспелости. А какова у вас продолжительность жизни?» 150-160, иногда 180 лет». «Вдвое больше нашей, ну и ну. Это расовая особенность или же следствие вашей науки?» «На этот уровень мы вышли благодаря нашей науке. Наши предки жили не более 90-100 лет. Вы можете расспросить о этом моего брата Луи. Он биолог и просветит вас гораздо лучше, чем я. Но я думаю, что если вы останетесь здесь, то проживете не меньше нашего». Глава вторая. Другая версия истории. Наступил день, которому предстояло стать незабываемым для землян. Накануне вечером Агум, председатель Совета 38, заявил им, что теперь, когда они в достаточной мере понимают язык своих хозяев, для них будет произведена лекция, сопровождающая показом фильмов по истории планеты Марс. Сеанс начался рано утром. В роли лектора выступал Цер, профессор истории в местном университете. По меркам желтых марсиан, то был настоящий великан, практически одного роста с Бернаром. Даже будучи весьма преклонных лет, совсем уже седым стариком, он все еще пребывал в полном расцвете сил. Да и вообще, Цер был выдающейся личностью, бывшим скитальцем по планете, как сами марсиане называли тех, кого любопытство побуждало посещать самые негостеприимные места Марса. 40 земных лет тому назад он являлся главой миссии, которая попыталась восстановить контакт с красными марсианами, тысячелетиями жившими в уединении на Южном полюсе. Впрочем, миссия обнаружила лишь давно покинутый его прежними обитателями город. Когда Цер поднялся на трибуну, то сразу же начал очень четко выговаривать каждое слово, чтобы оказаться лучше понятым земной аудиторией. «Я не стану вам объяснять, каким было прошлое Марса до появления на нашей планете людей, как не стану рассказывать и о том, какими были первые цивилизации, творения белых людей, сравнимых с вами. Мой доклад касается эпохи, предшествовавшей великим переменам. В то время, 30 миллионов 112 тысяч 700 лет тому назад, Марс делили между собой 12 народов, которым после множества войн удалось таки перейти к мирной жизни при практически полном отсутствии вооружения. Единственным пространством, не попадавшим под их юрисдикцию, являлась расположенная на экваторе довольно-таки обширная область, в которой проживали красные марсиане. Последние не были гуманоидами. Не вторгаясь в сферу моих коллег-биологов, я должен указать их происхождение. В неопределенную эпоху, вскоре после открытия металлов, некий вид насекомых, похожих, насколько мне это известно, на ваших муравьев, развился настолько, что достиг очень большого роста и сопоставимой с нашей, хотя и несколько иной, психики. Но до эры Соединенных Штатов Марса они почти не эволюционировали в индустриальном плане, и странная штука – не питали даже малейшей враждебности к гуманоидам. Два вида жили в полнейшем согласии. И мы даже отправляли к ним миссии, задачей которых было привести их к цивилизации. Их единственная деятельность заключалась в выращивании одной из зерновых культур и возведении огромных, но очень бедных подземных городов. Внезапно все изменилось. Они начали отсылать наши миссии обратно, а значительный рост численности населения привел их народ к бедности. Затем в один из дней наши, охранявшие границы авангарды, с изумлением увидели появившиеся у наших рубежей их первые боевые машины, ими же и построенные. Сперва, несомненно, они просто-напросто копировали наши изобретения. Как бы то ни было, за достаточно короткий промежуток времени им удалось организовать довольно-таки мощную промышленность. Вероятно, они уже давно вынашивали такую идею, и, нужно сказать, сюрприз удался. Уже в самом скором времени они начали производить в том числе и машины собственного изобретения. Короче говоря, наши аванпосты пребывали в таком изумлении, что серьезного сопротивления оказать не смогли. Развернувшись на огромном пространстве, армия красных быстро завоевала 11 и 12 штаты, названия которых до нас не дошли. Города, располагавшиеся на поверхности, были разрушены, население изгнано или истреблено. Поспешно созванный Совет Штатов решил сражаться. Мы снова вернулись к конструированию тех машин, о которых совсем еще недавно забыли с такой радостью, и спустя 5 или 6 лет после нападения красных первые массивные эскадры белых марсиан начали атаковать вражеские территории. Прежде чем продолжить, я покажу вам, что тогда представляла собой марсианская цивилизация. Наш воздух, Пусть он никогда и не отличался такой плотностью, как ваш, все же был достаточно плотным для того, чтобы поддерживать летательные аппараты на незначительной скорости. Он подал знак, и по экрану побежали картинки. Они увидели крупные, густонаселенные и оживленные города, обрабатываемые поля, над которыми летали легкие самолеты. У населения мирного и спокойного была белая кожа. В плане техническом увиденное в разы превосходило все то, что когда-либо производил земной кинематограф. Затем пошли кадры, сделанные с воздуха над территорией красных и показывающие бомбардировки входов в их подземные города. На экране возникло существо, напоминающее муравья. У него было разделенное на три части тела, шесть лап, большая голова и антенны. Но лишь четыре лапы использовались для ходьбы, две передние, в чем не могло быть сомнений, были адаптированы для хватания. Трехраздельные на конце, они оканчивались острыми противопоставляемыми когтями. Имелись и мандибулы, чуть усеченные. Из-под трех простых глазков смотрели два темных и неподвижных фасеточных глаза, расположенных по бокам головы. Демонстрация прекратилась, и Цер продолжил. Война была ожесточенной. В самом ее начале мы имели абсолютное превосходство в воздухе. Нам неоднократно удавалось изгнать красных с поверхности. Тогда они отступали в свои подземные города и там готовили новые армии. Нашим предкам так никогда и не удалось проникнуть ни в один из этих городов. Затем борьба стала носить иной характер. Во-первых, у красных появились собственные летательные аппараты. Построенные по отличным от наших принципам, они ни в чем не уступали нашим лучшим типам. Сведений о том, каким было бортовое оружие, как наше, так и их, у нас нет. Исход войны долгое время оставался неопределенным. Потом мы начали терять территории, пришлось снова эвакуировать 11 и 12 штаты. Затем в руки врага перешли 10 и 9, что повлекло потерю большинства наших хромовых мин. Тогда было заключено перемирие, условия которого красные обязались в дальнейшем уже не оспаривать. Они сохраняли завоеванные штаты, многие наши города оказались разрушенными, тогда как их подземные, напротив, пострадали весьма незначительно. Перемирие было заключено одним из наших президентов, гениальным человеком, которого звали Белер. Главным образом он хотел выиграть время. Он полагал, что раз уж мы не можем победить красных, атаковав их с поверхности, следует перенести войну в их города, напав на них через подземелье. Наши предки принялись конструировать огромные бурильные машины и уже были готовы возобновить войну, когда произошла внезапная мутация. Вот уже 20 лет нашим ученым приходилось констатировать тот занятный факт, что рождается множество детей, сильно отличающихся от их родителей. Еще с доисторической эпохи на Марсе существовала всего одна единственная гуманоидная раса – белая. Так или иначе, но все шло к тому, что подобное положение вещей вот-вот изменится. Первым родившимся мутантом был Анакс. Он принадлежал к нашей желтой расе, и его случай в те времена изучался с живейшим любопытством, так как за исключением врожденных особенностей он оказался вполне нормальным, это любопытство быстро сошло на нет. Но его сняли на пленку, и этот фильм случайно дошел до нас. Вот он. На экране возник мальчуган, похожий на тех, кого земляне уже видели в школах, разве что, возможно, не столь белокурый. Он играл в восхитительно цветущем парке. В какой-то момент он повернул голову к объективу и улыбнулся. Эта столь давняя, все-таки прошло уже 30 миллионов лет, улыбка почему-то тронула Бернара до глубины души. Странных рождений становилось все больше и больше. Но в ярости войны, которая шла уже 30 лет, никто, за исключением пары-тройки биологов, не придавал им большого значения. Выжили лишь две расы, наша и черные. Но образовалось уже с дюжину новых, представители которых были просто гигантами, порой достигая трехметрового роста. По неизвестным нам причинам все эти расы быстро дегенерировали. К тому моменту, когда президент Биллер задумался о возобновлении военных действий, рождавшихся аномальных детей у нас насчитывалось уже около 70%, из которых 30% были желтыми и 25% черными. Даже отъявленным скептикам стало очевидно, вид меняется. Судя по всему, красные тоже претерпели определенные трансформации, чем, вероятно, и объясняется резкое изменение их поведения. Впрочем, внешне они остались прежними. Мутации у них затронули лишь психику. Каковы причины этих мутаций? Некоторые полагали, что они были вызваны усилением излучений вследствие Великой Солнечной катастрофы, случившейся задолго до этого. Результатом этой катастрофы стала гибель некой находившейся близ Меркурия внутренней планеты, которая столкнулась с колоссальным болидом. Но эта теория плохо соотносится с тем фактом, что подобные мутации, должно быть, происходили еще в животном мире на протяжении многих геологических периодов. Наши современные биологи полагают, что нашли ответ на этот вопрос, и вы сможете переговорить с ними. Уже спустя 80 лет после смерти президента Биллера население Марса состояло лишь из желтой, черной и парочки других рас. Последний белый химик трагически погиб в результате несчастного случая. Мы, желтые и черные, унаследовали их науку, их язык и их неприязнь по отношению к красным. Перемирие продлилось еще несколько лет. За это время популяция реорганизовалась. По взаимному согласию, желтые и черные поделили территорию между собой. Эти расы с первых же дней своего возникновения испытывают одна к другой глубокую антипатию. И мы, и они полагаем друг друга уродливыми и несносными. Они по большей части занимаются психологическими и психохимическими исследованиями, рассматриваемыми с практической точки зрения. Мы находим удовольствие в величайших объяснительных теориях, даже не пытаясь подыскать им какого-либо применения. В плане конструирования машин они нас тогда заметно превосходили. И не помоги нам, красные, мы были бы уничтожены, но я забегаю вперед. Перемирие было нарушено. Как-то ночью красные сожгли и разрушили Копок, столицу черных, и важный металлургический центр. На следующий день воспылал уже Талль, наша столица. Буровые машины Биллера стояли неиспользованы в наших арсеналах. Они тотчас же приступили к работе. Спустя месяц после разрушения Талля они прорвались в красную столицу 11-го штата, что оказалось для красных полнейшей неожиданностью. Мы выпустили в город огромные объемы токсических газов на основе цианистоводородной кислоты, и он погиб. Затем наступила решающая фаза войны. Один из влиятельных красных командиров угодил к нам в плен. От него мы узнали, и он привел тому неопровержимые доказательства, что это не красные нарушили перемирие, а черные. Тогда мы решили сделать все возможное для того, чтобы остановить войну. Спустя месяц состоялась мирная конференция. Мы признали за красными владения 10-м, 11-м и 12-м штатами. Они вернули нам 9-й. И согласились предоставить в обмен на что-либо весь необходимый нам хром. Казалось, все закончилось лучше некуда. Но мы забыли о черных. Спустя неделю все, кто слушал радио, Услышали выдвинутое против нас пылкое обвинение в предательстве идеи гуманоидного мира. Еще через сутки началась война. У нас сохранились фильмы, запечатлевшие атаку черных на наши города. Вот вам один пример. На экране возник небольшой городок, тихий и миролюбивый, ярко освещенный поздним вечером. На улицах вполне счастливая толпа. Затем внезапно лучи прожекторов, выхватывающие заходящие на цели самолеты, взрывы, обрушение домов, облака дыма над целыми кварталами и, наконец, широкая пелена огненного дождя, пожирающего все, что еще осталось стоять. Город Бле насчитывал 55 тысяч жителей. Ни один не выжил. Этот документальный фильм был обнаружен в обломках сбитого самолета. В ту ночь мы получили 600 тысяч трупов. Тогда черные впервые использовали жидкий огонь, принесший нам впоследствии столько бед. Как наши химики не старались, вывести его формулу им так и не удалось. Красные, атакованные через подземелья при помощи все того же жидкого огня, отреагировали мгновенно и не менее болезненно. 2 числа месяца Тло-Эр-Мира мы с красными уже наивно провозгласили эру мира. Красная и желтая воздушные эскадры объединились для того, чтобы стереть с лица земли черный город Клек. И эта адская война продолжалась с непродолжительными перерывами веками. Долгое время наиболее пострадавшей в ней стороной были именно мы. Один за другим сгорели наши города. У нас осталось всего 3 штата – первый, второй и четвертый. Красные держались получше и уступили лишь 1 штат – 12-й. Тогда-то сотрудничество 2 гениальных химиков – желтого Блио и красного, имя которого в истории не сохранилось и изменило, причем кардинальным образом установившееся положение вещей. В весьма непростых условиях этим двум химикам удалось создать совершенно новое вещество, сочетавшее в себе ионизированный гелий и кислород. Это соединение, устойчивое в крайне сжатых условиях давления и электрического напряжения, действует с поразительным освобождением теплоты, когда эти лимиты преодолены. Мы снабдили этим продуктом наши последние самолеты, разместили его запасы под черными городами, где уже работали наши буровые машины. И как-то раз мы причинили врагу в 10 раз больше ущерб, чем понесли сами. С этого момента партию уже можно было считать выигрышной. Борьба продолжалась спазматически еще лет 15. Затем черные совершили то, что мы называем преступлением планетарного масштаба. В одно прекрасное утро, каковых больше, увы, уже нет в нашем мире, они пустили в ход неизвестные нам энергоресурсы. Воздух словно воспламенился. Выжили лишь те из наших предков, которые находились в самых глубоких и закрытых городах. Остальные сгорели заживо. С поверхности планеты исчезла вся растительность. Кислород воздуха соединился частично с почвой, частично с азотом, дав NO2, который был выброшен под видом нитрата. Атмосферное давление резко снизилось. Марс превратился в пустыню. В живых осталось всего лишь около 70 тысяч наших и 27 тысяч красных. Черные, которые укрылись в уже известной вам огромной пещере, сохранили порядка 1 000 000 человек, но разрываемые междуусобными войнами, а также по причине того, что их правительство и лучшие инженеры погибли в результате неверного маневра, о чем мы узнали уже позднее, они не истребили нас до последнего индивида, как могли бы сделать. Наша раса выжила. Но цивилизация была уже мертва. Разрушенные заводы, неспособные летать в этом разреженном воздухе самолеты, скудные или испорченные запасы продовольствия, все это не могло не вызвать у выживших смятения и расстройства. Пошли мятежи, гражданские войны, сократившие наши ряды до 30 000. Отношения с красными перестали поддерживаться. Они давно уже живут в уединении где-то на Южном полюсе. Наступил период в 11 миллионов лет, так называемый «черный период», о котором мы знаем крайне мало. Наша цивилизация скатилась до уровня, обеспечивающего лишь выживание расы. Несколько раз случался ренессанс, длившийся, правда, не очень долго. Хорошо уже то, что нашим предкам удалось сохранить бесценные документы. Наш вид охватила явная дегенерация творческих способностей. То были тяжелые времена. Затем творческий дух проявился снова. Мы смогли почти все открыть для себя заново, при значительно меньших в сравнении с нашими предками возможностях. Возобновилась и война с черными, в которой 6 миллионов лет тому назад мы потерпели сокрушительное поражение, снова отбросившее нас едва ли не к нулю. Конечно, с тех мы уже поправили свои дела и сегодня находимся почти на том же уровне теоретических знаний, на каком пребывали и наши прародители. С практической точки зрения, многие вещи нам, увы, по-прежнему недоступны за неимением необходимых средств. Война против черных продолжается. Скорее не война даже, а герилья, подземная, жестокая, проходящая вокруг глубоких металлоносных месторождений. Иногда они вторгаются в наши галереи. Иногда уже мы берем в плен с десяток другой врагов. Исследовательские рейды на территорию неприятеля были во времена моей юности чем-то вроде приятной спортивной игры. Я часто в них участвовал, когда был молодым. Наши криоксы и их крабы нередко вступали в сражения где-нибудь на поверхности. Но на протяжении вот уже почти 1000 лет настоящей войны не ведется. С точки зрения цивилизации, теперь уже мы их превосходим. И довольно-таки сильно. Из былых навыков они сохранили разве что свое мастерство механиков. Вот в каком состоянии находится сейчас эта несчастная планета, у которой тоже некогда были времена величия. «Во время моего пребывания у черных, — сказал Рэй, — я слышал, что когда-то вы отправляли экспедицию на Землю. Истинная правда. Ее организовывали белые вскоре после развязывания войны. Наши астронавты достигли своей цели, но, столкнувшись с проблемой гравитации, быстро вернулись. У нас остались их фильмы, или, скорее, фрагменты, которые сохранились со времен Возрождения. Они сейчас, правда, в неважном состоянии. Кроме того, в библиотеке университета хранится рассказ об этом путешествии, написанный начальником той экспедиции Бруи. Они привезли на Марс несколько образчиков земных животных, которые не выжили. Впрочем, какие-то их скелеты, если не ошибаюсь, все же удалось спасти. Вы найдете их в виде муляжей в отделе палеобиологии». Тут уже Бернар, в свою очередь, пожелал узнать детали эволюции жизни на Марсе. Цер заявил, что это вне его компетенции. «Вам лучше поговорить с Вли, нашим ведущим специалистом. Насколько я знаю, ему и самому не терпится с вами пообщаться, чтобы сравнить геологию Земли и Марса». Глава 3. Во фруктовых садах города. Облокотившись на перила балкона, Сик мурлыкал какой-то старый напев из скандинавского фольклора и блуждал взглядом по подземному миру. Расположившиеся на другом конце балкона Луи и Эллен о чем-то непринужденно болтали. Растянувшийся на диване Поль курил свою трубку, пытаясь читать учебник по марсианской физике. Рэй в поисках сенсационных снимков отправился на экскурсию. Марсиане обеспечили его своим материалом для цветных фото. Бернар объяснил Ингрид результаты своей встречи с Вли. Судя по журналу экспедиции, фильмам и скелетам, марсиане высадились на Земле в начале среднего эоцена. В фильме есть кадры, на которых запечатлено стадо резвящихся диноцератов, которое привело бы в восторг всех палеонтологов мира. Мне разрешили взять с собой копию всех фрагментов и книги. На Земле это произведет оглушительную сенсацию. А видела бы ты их коллекцию ископаемых. Жизнь проходила на Марсе практически теми же путями, что и у нас, но не в точности. К примеру, у них никогда не было ни парнокопытных, лошадей, носорогов. Но зато у них были хоботные, которые у нас вымерли на стадии мастодонта. Чудеса, да и только. В их музеях можно бродить вечно. Он буквально сиял от счастья. «Ах, Ингрид, как же прекрасна и восхитительна жизнь, подарившая мне такую радость! Но я веду себя эгоистично. Полагаю, вам с братом тоже должна представиться возможность узнать что-либо новое». «Разумеется, пусть даже это и будет всего лишь синтез альбуминоидов, но снаружи так хорошо, да и этот свет совсем не режет глаза. Я бы не прочь прогуляться по фруктовым садам. Сходим?» «Да как-то работай по горло», — пошутил он. Лифт быстро доставил их вниз. На улице они сразу же наткнулись на небольшую группу желтых марсиан, суетливых и улыбающихся. Благодаря той борьбе, которую земляне вели против черных, исконных врагов, они были здесь очень популярными. Чуть отойдя от дороги, они попали в тень фруктовых деревьев сада. Землю покрывал густой мох. Несколько ярких бабочек, муравьев и птичек, единственные выжившие здесь представители фауны, оживляли пейзаж своей хрупкой и грациозной жизнью. Они расположились у небольшого ручья. Ингрид расстегнула сандалии и опустила ноги в воду. Она долго сидела так задумчивым видом, не произнеся ни слова. А Бернар, лежа на спине, курил огромную трубку. Он ощущал себя счастливым, но с трудом справлялся с внутренним перевозбуждением, которое приводило его к самым смелым гипотезам, плодам его визита к Вли. В его мозгу крутились десятки мыслей, мало-помалу выстраиваясь в гармоничное целое. Он все еще был там, внешне совершенно безмятежный, но в душе ликующий от того, что ему представился шанс узнать все это. Постепенно, убаюкиваемый трепетанием бегущей воды, легким плеском, который производила Ингрид, перебирая голыми ступнями, успокоился и он, предавшись воспоминаниям. Письмо Поля, отлет, появление Ингрид, мысль о ней вновь пробудила в нем беспокойство. Он знал, что любит ее, но вот любит ли она его? Ему, быстро находившему единственно верное решение в борьбе с материей, удавалось познать окружающих его людей лишь после продолжительных размышлений, осмотрительных бесед и долгого привыкания. Естественно, он знал, что Ингрид приятна его компания, что она любит шутить и спорить с ним, обмениваться мыслями. И он глубоко ценил эту дружбу. Но знал он и то, что если признается ей в своей любви, то это выйдет как-нибудь резко и неуклюже, и что если он будет отвергнут, то уже никогда не посмеет посмотреть ей прямо в лицо. Этот панический страх оказаться смешным был его недостатком, недостатком, который не раз и не два мешал ему на земле. Кроме того, ему казалось, что в их отношениях есть нечто деликатное и уникальное, нечто такое, что никоим образом не следует марать. «Да, здесь просто Эдем какой-то», — произнесла вдруг она. «Рай, из которого выгнали наших прародителей». Невероятно, но факт. От протестантского образования она сохранила влияние Библии, что позволяло ей разбавлять свою речь античными метафорами и параболами, звучавшими из ее уст как-то свежо и молодо. Бернар поднялся, подхватил с земли спелый тяжелый плод. яблоко с древа науки. На сей раз искусителем буду я. История перевернулась». «Мы уже пробовали плод этого дерева, мы оба», — ответила она. «Он живительный, но горький. Я иногда с тоской вспоминаю ту маленькую девочку, которая ходила в храм и верила, что видит в новогоднюю ночь летающих ангелов». «Какая-то ты задумчивая. Жалеешь, что полетела?» «Нет. Я бы и сейчас, даже зная, что нас ждет, все равно полетела. Просто иногда складывается впечатление, что мы перешли человеческие границы, и за это придется заплатить». «Ба, лично я не чувствую за собой ни малейшей вины. Полагаю, человек сможет зайти даже еще дальше, еще выше, как морально, так и физически. А когда солнце охладеет, мы перейдем на другую звезду». «Возможно. А может, человечество просто исчезнет, как игуанодоны?» Она тряхнула головой. «Дай-ка лучше мне этот искушающий плод. Какими бы ни были последствия, таково человеческое предназначение. Надкусить его». «Так ты у нас, значит, Ева?» «Возможно, если ты Адам». Он не сразу в полной мере осознал смысл этого ответа. Потом быстро прокрутил в мозгу триумф, сомнения, опасения, затем присел рядом с ней по-турецки. «Ингрид», — начал он. Она обернулась, глядя на него своими большими и искренними карими глазами. «Что?» «Ингрид», — повторил он, — «ты согласишься?» Она отложила яблоко, обхватила его голову обеими руками и, нежно глядя в лицо, сказала: «Ну, конечно, дурашка». В тот вечер за ужином, проходившим в их квартире, Поль заметил нечто необычное в поведении Бернара. Никогда еще со смерти Клэр он не видел его столь веселым и взволнованным. Сейчас он всегда такой серьезный и малоразговорчивый, оживлявшийся лишь для поддержания долгих и ожесточенных дискуссий, смеялся, шутил и сыпал еще более непристойными каламбурами, чем иногда сам Поль. И с каждой минутой это его возбуждение нарастало. «Черт», — подумал Поль, — «я знал, что Бернар любит геологию, но чтобы так сильно». Сидевший с краю стола Сик загадочно улыбался. В конце ужина Бернар вдруг распрямился и, перекрывая веселый шум разговоров, прокричал: «Друзья, у меня есть для вас одно объявление». «Слово предоставляется гражданину Бернару», — председательским тоном сказал Поль. «В общем так, мы с Ингрид с сегодняшнего дня жених и невеста». Комнату огласил вопль дружеских поздравлений, которые после повторения хором сменились бурными аплодисментами. «Речь, Бернар, речь!» — закричали Поль и Луи. То была их давняя лагерная привычка, старая, как и сама их дружба. «Дамы и господа», — начал Бернар, — «я только что сообщил вам новость, которая, я в этом уверен, обрадует и потрясет все человечество. И я не преувеличиваю, заявляя это, так как не далее, как минуту назад видел и, главное, слышал ту кучку людей, кое оно, наше человечество, представлено в этом странном мире. И эта кучка людей выражала свою радость и потрясение криками, которые напоминают, что весьма досадно для меня, как для натуралиста, крики обычной свиньи, сус скрофа, скажем мы в целях научного уточнения, хвостовой придаток, который прижало дверью». Затем уже степенным тоном церковного проповедника он продолжил: «Господь сказал, мои дорогие собратья, нехорошо, когда мужчина один. Поэтому я принял решение, разумеется, героическое, отказаться от своей независимости. Я только что связал свою жизнь с той, которая будет мне преданной спутницей и стабилизирует на ее пути блестящую звезду науки, коей я и являюсь. Так как бы это ни неприятно было слышать тем завистникам, на чьих лицах я сейчас вижу улыбки, я действительно звезда науки». Тоном политического оратора он закончил: «Да, сограждане, женщина – это естественная спутница мужчины. Без нее нет домашнего очага. Без очага нет семьи. А семья – это краеугольный камень государственной машины, основа общественного строя. И я приложу все усилия для того, чтобы был принят закон, по которому брак станет делом обязательным и бесплатным. Он сел на свое место. Едва шум и смятение улеглись, стал уже Луи. «Друзья мои, я благодарю Бернара за столь прекрасную речь, соперничать с которой я не осмелюсь, так как мне тоже есть что вам сказать. Мы с Эллен обручены вот уже 2 месяца». Это признание вызвало шквал возмущенных криков. И чего было скрытничать, к штрафу его, вышвырнуть его за дверь? В поднявшемся гвалте Поль завопил. Большой судебный совет единогласно постановляет приговорить Луи Лайпера к штрафу в 6 бутылок манбейзяка. Каждому выплачивается по возвращении. Мотив – преступные действия, имеющие целью погубить экспедицию за счет ликвидации одного из ее членов. Ведь как-никак, Эллен теперь всего лишь его половина. Более того, по тем же мотивам Бернар приговаривается к идентичному штрафу. «Мы решительно протестуем!» – в унисон прокричали Бернар и Луи. Громкий взрыв смеха, добродушного и искреннего, заставил их обернуться. В дверях, хохоча до упаду, стояли Анаэна, еще несколько девушек и 3 парней. То было редкое зрелище, так как если улыбались желтые марсиане охотно и с удовольствием, то смеялись они нечасто. Выступив вперед, Анаэна представила. «Луи, мой брат, биолог, Кни и Элиор, твои коллеги, Бернар, мои подруги Эния, Лия, Ансе и Фиала. Последняя, как и я, была в плену черных. В результате вашего вмешательства многим пленникам удалось бежать. Через старые галереи, где они бродили довольно-таки долго, в конечном счете они вышли к одному из наших аванпостов. Фиала добралась сюда лишь вчера вечером. О вашем существовании она даже не догадывалась, потому и задавалась вопросом, что же такого случилось в храме. Она пожелала поблагодарить вас лично. А теперь я должна сообщить, что через 3 дня мы уезжаем в разведывательную экспедицию в старые туннели, которые находятся в районе Южного полюса. Как вам известно, я геофизик. К тому же, Лои доложили, что там все еще сохранилась кое-какая остаточная фауна. Мы пришли спросить, не желает ли кто-то из вас отправиться с нами. Мы были бы рады вашему присутствию. Только вооружитесь. Возможно, нас ждет встреча с черными. «Мы поедем», — сказали Бернар, Сик и Рэй. «Я тоже еду», — промолвила Ингрид. «Куда ты, дорогой, туда и я». Глава 4. Фульгуратор. В назначенный день экспедиция была готова к отбытию. Она насчитывала 8 членов – Лои, Анаэну, Кни, Элиора, Бернара, Сига, Ингрид и Рея. На 3 криоксах им предстояло добраться до мертвого города Ло, откуда они уже пешим ходом направились бы к старым тоннелям. Размещенный в Ло гарнизон желтых марсиан численностью в 200 человек присмотрел бы за криоксами. Накануне Бернар попросил показать ему местоположение Ло на карте. Мертвый город находился неподалеку от 70 градуса южной широты и точно на 30 градусе западной долготы в районе Серебряной горы. Начальником экспедиции был назначен Лои. «Хорошенько вооружитесь», — посоветовал он землянам. «Будет лучше, если именно вы воспользуетесь своим оружием. С нашим, когда не имеешь на то давней привычки, обращаться весьма нелегко. Однако же ружья брать нет смысла. В узких галереях они будут вам только мешать». Так что каждый из них взял с собой 2 револьвера, запас патронов, несколько гранат. Рэй, естественно, захватил и лейку, заправленную марсианской фотопленкой. По дороге, которая была им неизвестна, они дошли, следуя за желтыми, до гаража криоксов. Последних там со сложенными ногами стояло штук 200. Лой распределил членов экспедиции по машинам. Анаэна Бернар Ингрид в номер первый, Кни Рэй Элиор в номер второй, Сик и я в номер третий. Каждый криокс был четырехместным, так что даже если бы одна из машин вышла из строя, экспедиции не пришлось бы сворачиваться. Бернар не без любопытства проник вслед за двумя девушками внутрь аппарата. До сих пор шанс осмотреть интерьер криокса ему не представлялось. Он оказался в просторном продолговатом корабле примерно 10-метровой длины, вся задняя часть которого была забита двигателями, что значительно сокращало свободное пространство. Герметические перегородки из прозрачного материала разделяли этот зал на три отсека. Один занимали двигатели, второй служил шлюзовой камерой и содержал скафандры. В третьем располагался пункт управления. Все перегородки этого последнего отсека были также прозрачными. Из четырех имевшихся тут кресел три стояли на одной линии, одно чуть сзади. Перед каждым из трех передних на небольшом столике находилась клавиатура, похожая на фортепианную, но гораздо меньших размеров. Эти пульты управления были, за исключением пары-тройки деталей, практически идентичными. На каждой из кнопок стояла какая-нибудь марсианская литера. Все они, кроме двух красных на центральном пульте, были черными. «Управление здесь довольно-таки простое», — сказала Анаэна, устраиваясь в кресле. «Напрямую командовать весьма замысловатыми движениями ног нет никакой необходимости. За это отвечает специальный механизм. Наша единственная задача состоит в том, чтобы, нажимая на эти кнопки, регулировать скорость». Если говорить в понятных вам единицах измерения, здесь у нас слева направо такие кнопки: старт, скорость 5, 10, 30, 45, 60, 85 км в час, что является максимумом. Изменения направления задаются вот этими педалями. Есть также кнопки прыжок и стоп. Обе красные кнопки отдают распоряжение, скажем так, пушке. Правая – это начало стрельбы, левая – ее прекращение. Наводка по высоте осуществляется за счет маневрирования вот этим курсором, вот этого градуированного полукруга. Наводка по направлениям посредством вот этого колесика. Параметры расстояния и прицеливания вы можете увидеть на небольшом телеметре, расположенном прямо напротив центрального кресла. «Бернар, ты его и займешь. Будешь, если что, вести бой. Вот инструкция, составленная на вашем языке. Из нее можешь почерпнуть дополнительные детали. Я расположусь за левым пультом. Ты, Ингрид, устраивайся за правым. Это маленькая зеленая кнопка – сигнальная сирена. Ее я беру на себя». «Но если, когда мы будем на поверхности, у нас пробьют корпус и начнет выходить воздух, мы разве не задохнемся?» – спросила Ингрид. «Нет, не задохнемся. Корпус здесь двойной, и между двумя листами залита смесь, которая обладает способностью заделывать дыры, если они, конечно, не слишком велики», – добавила Анаэна с улыбкой. Через прозрачную перегородку Бернар увидел, как криокс номер третий, в котором находился Луи, медленно распрямил ноги. На небольшом экране ретро-телевизора тот же самый маневр повторял номер второй. «Ах, да, совсем забыла», — сказала марсианка. «Для распрямления ног нужно одновременно нажать кнопки «Стоп» и «Старт». Поднять криокс на ноги поручим тебе, Ингрид. Если что-то пойдет не так, просто вскинь руку, и я все исправлю». С некоторым волнением, при мысли, что она может где-то ошибиться, Ингрид нажала на указанные кнопки. Они почувствовали, как аппарат плавно, без рывков, приподнялся. «И давно у вас эти криоксы?» – поинтересовался Бернар. «Настоящее чудо механики». Изобрели их не мы, а красные. Мы их лишь усовершенствовали. Но мы участвовали в изобретении фульгуратора, чрезвычайно эффективного орудия, которым оснащены все наши машины. Впрочем, ты сам все увидишь, если мы наткнемся на черных, на что я очень надеюсь». Сказав это, она пустила машину вперед на минимальной скорости. Преодолев небольшой туннель, они вошли в грузовой лифт, который поднял их на поверхность. Слева Бернар заметил просторный ангар, возведенный марсианами вокруг Рони. Затем скорость увеличилась, и три криокса выстроились треугольником. Номер один во главе, номер два слева и чуть сзади, номер три справа и опять же чуть сзади. Вскоре они уже мчались вперед на предельной скорости среди пологих дюн, прямиком на юго-запад. Машину немного шатало, но это было размеренное и довольно-таки приятное покачивание. «Если я правильно все подсчитала, — сказала Ингрид, — до Ло 4500 километров. При средней скорости 80 километров в час мы будем там через 56 часов, то есть через двое суток и 8 часов. Думаю, что дорога займет у нас куда больше времени. Хорошо, если уложимся в трое суток. Впрочем, наши криоксы оборудованы всем необходимым для долгих поездок и предполагают гораздо больше удобств, чем ты можешь себе представить. В задней части, за машинным отделением, находится комната отдыха с четырьмя расположенными одна над другой кроватями, кладовой кухней и так далее. Эти аппараты 14-метровой длины, тогда как первые три отсека занимают лишь 10 метров. Ингрид долго смотрела на пробегающий за стеклом пейзаж. Мало-помалу разговор прекратился. Бернар изучал памятку по марсианской стрельбе. Она Эна управляла машиной, что было не так уж и сложно. Путь пролегал по прямой линии. Ближе к концу дня, по подсчетам Бернара, они должны были оказаться в области Фрикса, быть может, даже в районе Босфорского плата. Монотонность поездки слегка угнетала. Ингрид даже пожалела, что не захватила с собой книжек. Вскоре она нашла развлечение в том, что принялась наблюдать за другими криоксами. Они продвигались в завихрении ног, поднимая с марсианской земли рыжеватую пыль. Их ход был уверенным и легким. Глядя на них, она невольно подумала о муравьях. Затем обнаружила, что видит весь этот мир точно таким же, каким его должен видеть настоящий муравей, в тех же самых пропорциях, и даже прыснула от этого со смеху. Бернар поднял голову, улыбнулся ей и снова погрузился в чтение. В полдень они остановились на несколько минут, чтобы немного перекусить. Часов в пять вечера Анаэна, до сих пор выглядевшая дремавшей за своим пультом, внезапно распрямилась. Затем, прикоснувшись к плечу Бернара, который действительно уснул, сказала: «Смотрите, вон там пилоны защитной зоны. Там-то мы и проведем ночь». Они посмотрели и ничего не увидели, лишь горизонт да бескрайние пески. «Знаю, вы ничего не видите, еще не привыкли к этой безмолвной пустыне, но через минуту-другую увидите и вы». Мало-помалу из угрюмой необъятности песков возникло приземистое строение, над которым возвышался огромный пилон из ажурного металла. Когда до него оставалось примерно 2 километра, из бортового самописца донесся легкий шум, и на бумажной полоске отпечатались марсианские буквы. «Это они так приветствуют нас», — пояснила Анаэна. «Спали в караульном помещении. То была невысокая металлическая постройка с подземными комнатами, которая входила в поезд защитных укреплений желтых марсиан. Постоянно в ней находились 1,5 десятка мужчин и женщин, сменявшихся каждые 2 месяца. Она использовалась в качестве отправной базы многими подобными экспедициями. К ней и Элиору уже доводилось останавливаться в других пилонах. В путь отправились с рассветом и снова примерно в течение часа ехали исключительно по прямой. Затем Анаэна повернулась к спутникам и сказала: «С этого момента мы уже не на нашей территории, а на нейтральной. Здесь постоянно рыскают патрули черных. Смотрите в оба. Их машины не такие быстрые, как наши, да и орудия не такие мощные, но в дальности стрельбы мы им уступаем. Ингрид, поведешь немного, чтобы привыкнуть к маневру. Затем наступит очередь Бернара». Время побежало гораздо быстрее, чем накануне, да и беседа приняла более оживленный оборот. Анаэна уже бывала в этом месте, но основную информацию они получили от Кни и Элиора, которые, как и все геологи, по праву могли называть себя скитальцами по планете. Переговаривались из Криокса в Криокс по радиотелефонной связи. «Ну что, Рэй?» – спросил Бернар. «Как ты там?» «Да не очень, мерзкий край. Не будешь же фотографировать голые пески?» «Прибереги пленку», – подал голос Сик. «Если верить тому, что мне сказал Лои, вскоре тебе будет чего пощелкать. Где мы сейчас, Бернар?» «В районе Огигии». В Криоксе номер 3 Сик сравнивал земные карты с марсианскими. «Точно, марсиане называют этот район Бильхиор. По словам Лои, еще ни одна экспедиция не проходила здесь без того, чтобы не вступить в бой с черными». Разговор оборвали 3 коротких гудка сирены, исходивших из номера 2, который был примерно в километре слева. «Выстраиваемся в боевом порядке», – перевела Анаэна. «Бернар, займи свой пост. Ингрид, будь готова заменить меня, если что». По радио к ней сообщил им, что впереди замечено приближающееся к ним облако пыли. «Патрульные криоксы никогда не удаляются так сильно ни от пилонов, ни от ло, да еще без предупреждения. Это наверняка черные». 3 криокса уже мчались навстречу предполагаемому врагу. Тщетно Бернар и Сик пытались заметить, что можно избежать стычки благодаря большой скорости желтых машин. Многовековая ненависть уже заставила желтых марсиан позабыть об осторожности и благоразумии. «Ингрид все бы отдала, даже жизнь, за возможность увидеть битву между марсианами». Для Рэя то был сногсшибательный репортаж, который ни в коем разе нельзя было упустить. Расстояние быстро сократилось. Мало-помало в пыли начали проявляться формы. То действительно были крабы, примерно с десяток и значительно больших размеров, чем те, с которыми землянам уже доводилось встречаться. Они тоже никуда не собирались сворачивать. Криоксы маневрировали таким образом, чтобы накрыть огнем передовые вражеские машины. До черных оставалось уже 3 километра. 2, 1. «Стреляй, Бернар, стреляй же!» — закричала Анаэна. Он никак не мог решиться, охваченный тем страхом убивать без необходимости, который был ему характерен. Они вполне могли бы избежать этого боя. Вдавив ладони в пульт управления, он прицелился, опустил палец на красную кнопку, колеблясь между желанием увидеть, как действует орудие Криокса, и своим отвращением к убийству даже самых беспощадных врагов. Он бы предпочел, чтобы начал кто-то другой. Номер 2 и номер 3 ждали сигнала номер 1, располагавшегося по центру. Перед одним из крабов полыхнул небольшой огонек. Бернар вдруг услышал сухой щелчок, затем где-то позади себя взрыв. Его обдало теплым воздухом, засвистели осколки, рикошетируя в командную рубку, срезая у него мочку левого уха. Анаэна повалилась на пульт. На мгновение ему стало страшно, что корпус Криокса пробит. Но так как давление в машине не падало, где-то внутри него начала подниматься волна ненависти, сметая в стороны все гуманные сантименты. Целая и невредимая Ингрид уже была готова взять управление аппаратом на себя. В момент взрыва она разве что втянула голову в плечи, не более. Он до предела вжал палец в красную кнопку. Из крыши Криокса номер 1 вырвался сноп огня. Почти тотчас же 2 другие пылающие кометы вылетели из номер 2 и номер 3. Секунду-другую они еще парили в воздухе, затем упали среди черных. Бернару показалось, что вспыхнули три зеленые звезды. Солнце вдруг потускнело. И хотя они находились как минимум в 800 метрах от этих горящих очагов, Бернар увидел, как на заднюю перегородку отбросила его тень, и весь интерьер Криокса окрасился в зеленый цвет. «Заглуши мотор», — произнес знакомый голос. Ингрид повиновалась. Номер один остановился, а вслед за ним и другие. Анаэна приподнялась, тряся головой. Тонкая струйка крови текла по ее затылку среди платиновых волос, черная в зеленом свете. «Пустяки», — сказала она. «А вот они, похоже, получили по полной. Отличный выстрел, Бернар». Бернар перевел взгляд на зарево. Оно уже опускалось и вскоре погасло. От черных машин не осталось и следа. В радиусе 300 метров песок буквально остекленел. Бернар заметил, что обливается потом. Передняя перегородка была обжигающе горячей. Так как Сиг изъявил желание прогуляться до места падения снарядов, пришлось подождать, пока песок охладится. За это время Ингрид успела осмотреть Анаэну и Бернара. Ранивший марсианку осколок отрикошетировал от потолка и угодил в иридиевое украшение, которое она носила в волосах. Это украшение вонзилось в плоть, отсюда и шок вместе с легким порезом. По прошествии часа они смогли пройти в остеклованную зону. В том месте, где находились вражеские машины, они обнаружили лишь несколько частиц расплавленного металла. Лои, Кни и Элиор, не пожелавшие покидать Криоксы, довольно посмеивались. Даже Анаэна улыбнулась, увидев этот металлический скраб. Затем, уловив осуждающий взгляд Бернара, сказала: «Должно быть, мы кажемся тебе жестокими и бессердечными, но ты сам видел, тут либо мы их, либо они нас. Вот только вместо того, чтобы исчезнуть без следа, мы бы оказались разорванными на части, да и удача была на нашей стороне. Начни они стрелять издали, куда бы мы ни добили. Возможно, мы и плохие, но они еще хуже». Вечером они остановились среди развалин одного из наземных городов, датируемого последним Ренессансом. Теперь этот город, некоторые помещения которого уцелели и поддерживались в нормальном состоянии, использовался в качестве промежуточной станции. Кни и Лои отремонтировали номер один. Ущерб оказался минимальным. Небольшого диаметра дыра спереди одна единственная. Разбившуюся перегородку, отделявшую рубку управления от шлюзовой камеры, быстро заменили. Марсиане вытащили из багажного отсека тубусы, заполненные вязкой жидкостью, которую они залили в специальные формочки. Уже спустя четверть часа эта субстанция стала твердой, как сталь. Вскоре новая перегородка заняла место прежней. Поели они в мертвом городе, но спать легли в Криоксах. К Бернару долго еще не приходил сон. Перед глазами по-прежнему стояло невероятное зарево, в котором сгинуло по меньшей мере 10 человеческих жизней. «Мне прекрасно известно», — сказал он Ингрид, — «что они плохие и убили бы нас, если бы смогли. Но я все равно не перестаю думать о том, что это были люди, и что вечером в черном городе их будут оплакивать друзья и товарищи». Смех Анаэны и остальных ранил меня до глубины души. «Да», — сказала она, — «но имеем ли мы право судить их? Подумай о последней войне на Земле, о до основания разрушенных без сколь-либо весомой причины городах, о десятках тысяч погибших. Они в этом суровом и бесплодном мире, разделенные многовековой расовой ненавистью, имеют больше оправданий, чем мы. И потом, знаешь ли, мне тоже хотелось рассмеяться. Это нормальная реакция после того, как ты выжил лишь чудом. Не все такие чувствительные, как ты. Я говорю тебе это не в упрек. Порой я тебе даже завидую. Из всех нас ты самый человечный. Но не стоит судить других по себе. Если бы рассмеялся ты, ты какой ты есть на самом деле, это вызвало бы у меня омерзение. С ними все обстоит иначе. Проведя тихую ночь к вечеру следующего дня, они без происшествий прибыли в Ло. Глава 5. В заброшенных галереях. Снаружи город состоял всего лишь из нескольких пилонов и одного небольшого строения, прикрывавшего вход. Вот уже 400 лет в городе стоял гарнизон из 700 желтых марсиан. На первых порах это была обычная промежуточная станция. Но лет 40 назад они расчистили часть завалов в подземных галереях и теперь часто были вынуждены отражать атаки черных, так как если Ло был мертвым красным городом, всего лишь в 600 километрах от него находился вполне живой черный город. Между членами экспедиции и командованием гарнизона состоялся военный совет. Последние работы открыли проход к некой еще не исследованной галерее, уходившей в южном направлении. «Легенды гласят, — сказал Элиор, — что когда-то красные разрабатывали очень богатые вольфрамовые и магнитиевые рудники к югу от Ло, примерно в 70 километрах. Стало быть, именно в этой стороне и нужно искать». В ожидании отбытия Бернар и его спутники посетили музей. То был зал, где временно перед отправлением в Анак складировали все открытия археологического порядка, сделанные расчищающими галереи от завалов рабочими. Сейчас в этом зале находились обломки машин и кое-какие таблички, которые к ней удалось дешифровать. Это были указатели направления, глубины, предупредительные и запретительные щиты. «Вот и от нашей цивилизации», — шепнул Бернар Сигу. «Возможно, останется лишь эмалированная табличка с надписью «По газонам ходить воспрещается». Это еще куда ни шло. Будет куда печальнее, если на ней окажутся буквы WC», — ухмыльнулся в ответ скандинав. В туннель они вошли с некоторым волнением. Свод на первых 200-300 метрах, имевший такой вид, будто он вот-вот обрушится, и местами даже снабженный металлическими подпорками, далее был уже вполне прочным и без трещин. Дорога, пусть и не резко, но постепенно уходила вниз. На протяжении первых нескольких километров она была довольно-таки широкой, затем резко сузилась, и дальше пришлось идти уже гуськом. Лои, глава экспедиции, шествовал первым. За ним шли Сик и Бернар, не переминувшие указать своим марсианским товарищам на то, что в случае какой-либо неожиданности или рукопашного боя их физическая сила может оказаться весьма ценным подспорьем. Кроме того, земное оружие представлялось значительно более предпочтительным, чем марсианское, так как могло быть использовано даже в близком бою. Анаэна и Ингрид находились в середине цепочки. Рэй, Кни и Элиор составляли арьегард. Продвигаясь бесшумно, Бернар думал о том, что даже в ярком свете карманных фонариков эта галерея выглядит гораздо более внушительной, чем все земные пещеры, в которых ему доводилось бывать. В земных вечно откуда-то капала вода, свисали сталактиты самых различных форм, заставляя забывать об окутывающем тебя мраке. Здесь же царила полнейшая тишина. Повсюду были голые гладкие скалы, и у тебя складывалось неприятное ощущение, будто ты оскверняешь чью-то могилу. Вероятно, такое же чувство испытывали и его товарищи, так как если они и нарушали тишину, то лишь для того, чтобы обменяться парой-тройкой коротких замечаний научного толка. По прошествии нескольких часов они остановились на привал в месте, где галерея чуть-чуть расширялась, и приступили к уничтожению завтрака. Он состоял из своеобразных кулебяк, которые выпекали желтые, и в которых приятный вкус сочетался со значительной питательной ценностью. Земляне вдобавок к этому съели еще по плитке шоколада. А Наэна, уже привыкшая к этому лакомству за время, проведенное на борту Рони, также попросила себе одну, и ее просьба с нарочитой помпезностью была удовлетворена. Этот небольшой ярко освещенный зал принес им ощущение комфорта и безопасности, и все тотчас же заметно повеселели. «Ты вчера говорил, — обратился Бернар к Элиору, — что красные где-то здесь добывали руду. В любом случае, мне не кажется, что эта галерея могла использоваться для ее вывоза, слишком уж она узкая». «Ну да, вероятно, это лишь проход, дублирующий основной путь. Если эта гипотеза верна, мы скоро его обнаружим». После короткой передышки они двинулись дальше. Вдруг Сик, который шел теперь первым, остановился. «Смотрите!» В тонком слое пыли, покрывавшей каменный пол, виднелись следы чьих-то шагов. «Здесь недавно кто-то прошел», — заметил скандинав. «Это еще ни о чем не говорит», — возразил Бернар. «Когда я исследовал пещеры, то часто натыкался на следы, оставленные медведем, но оставленные несколько веков назад. В них даже шерсть порой находилась». «В любом случае, — отрезал Эллиор, — эти следы оставил не красный, да и не желтый», — продолжал он, склонившись над следами. «Это мог быть только кто-то из черных. И, как уже заметил Бернар, они могли быть оставлены несколько тысячелетий назад. Правда, с тем же успехом их могли оставить здесь и вчера». Они осторожно пошли дальше. Вскоре они очутились у входа в огромную галерею, свод которой достигал не менее 30 метров в высоту. Вдоль всей галереи тянулись рельсы из блестящего металла. Сик наклонился. «Никель или схожий металл. Надо будет взять образчик. Но как так вышло, что они не покрыты пылью?» «Возвращаемся в маленькую галерею», — скомандовал Лой. «У красных никогда не было рельсовых машин. Должно быть, этой линией пользуются черные». Решено было держать совет. Бернар и Элиор высказались за то, чтобы вернуться в Ло и вновь прийти сюда уже с подмогой. Остальные полагали, что будет лучше провести разведку, зайдя так далеко, как позволят обстоятельства. Спор грозил затянуться надолго. Внезапно они заметили, что Анаэны и Ингрид нет рядом. «Куда они могли пойти?» — пробормотал Сик. «В большую галерею, полагаю». И Бернард двинулся в этом направлении. Не прошел он и 10 шагов, как появились 2 огонька. «Скорее гасите фонарики!» — прокричала Анаэна. «Что-то приближается!» Они послушались, оставив зажженным лишь один. На всякий случай его обернули куском материи. В большой галерее что-то прогрохотало по рельсам, коротко сверкнув огнем. Не успели они высказать и пары предположений относительно того, что бы это могло быть, как громыхание возобновилось. «Уж на этот раз я посмотрю», — прошептал Сик. И прежде чем они успели его удержать, бросился вперед и вжался в стену у самого входа в галерею. Он увидел большой ламповый прожектор, и мимо с ветерком пронеслась установленная на колеса широкая платформа, покрытая крабами, какими-то мудреными механизмами и кучками черных марсиан. Поезд беспрестанно дефилировал с полчаса не меньше. Товарищи уж и не знали, что думать. «Если хотите мое мнение, — наконец сказал Бернар, — то все это чертовски смахивает на мобилизацию. Должно быть, черные вознамерились напасть отсюда на что-то. И это не Ло, который находится в противоположной стороне. Есть здесь еще какие-нибудь города к ней?» «Нет, ни единого, разве что...» «Разве что что?» «Разве что мы ошибались, полагая, что красных здесь больше нет. Пойдемте взглянем». «А если появятся новые поезда?» «Прежде чем черные нас увидят, они будут уже мертвы». Они проследовали в большую галерею и долго шли, никого на своем пути так и не встретив. В районе 8 вечера, когда уже начинала ощущаться усталость, они уснули в нише, выдолбленной в скале метрах в 5 от земли, куда они легко забрались при помощи кошки. Бернару уже начинал сниться сон, когда его разбудил шум голосов. Он бесшумно нагнулся. Смутный свет освещал галерею, в которой на некотором расстоянии от них остановилась платформа. Машин на ней не было. Лишь 60 черных марсиан, о чем-то болтавших между собой. В уголке платформы нечто копошилось во мраке. Один из черных марсиан наклонился, полыхнул яркий свет, на мгновение озарив эту часть вагона. Бернар с изумлением увидел, что этим вяло шевелящимся нечто были 5 пленников, красные марсиане. В голове у него уже созрел план. Их нужно было освободить. Разбудив товарищей, он шепотом ввел их в курс дела. Без лишних слов и жестов он и Сик передали свои револьверы Рэю, лучшему стрелку из этого вида оружия с дальнего расстояния. «Сколько, говоришь, их там? 10 в 20 метрах? Уэлл, считай, что они уже трупы. Уж при 42 возможных выстрелах я как-нибудь с ними справлюсь». Он подполз к краю ниши, нагнулся. Все задержали дыхание. И тут один за другим раздались оглушительные выстрелы. Бернар машинально подсчитывал. Их оказалось 13. Рэй обернулся и флегматично сказал: «Готово». Они ринулись на штурм платформы. Сопротивление оказывать было уже некому. Черные были мертвы, за исключением одного раненого, в глазах которого сверкала беспомощная ярость. Анаэна выхватила револьвер из рук Сига и хладнокровно его прикончила. «Мертвые не кусаются», — бросила она в качестве комментария. Все произошло так быстро, что никто не успел даже среагировать. Бернару стало тошно от омерзения. Сиг побледнел. Рэй произнес энергичное и осуждающее: «My God!» Ингрид отвела взгляд в сторону. Марсианам поступок девушки определенно пришелся по душе. Действуя методом проб и ошибок, они привели платформу в движение. Пленников развязали. К ней попытался войти с ними в контакт при помощи того немногого, что знал из красного диалекта, но понят не был. Элиор был за машиниста. «К ней, Анаэна, переместитесь вперед с вашими сжигающими пушками», — попросил Бернар. «Думаю, так будет лучше всего. Мы же не знаем, куда едем». Платформа на довольно-таки приличной скорости мчалась вперед в течение уже почти получаса, не встречая на своем пути ни малейших препятствий. Напряженные и настороженные, они все вглядывались во мрак, начинавшийся там, где заканчивался свет сигнальных огней. Красные столпились в уголке и, судя по всему, что-то оживленно обсуждали. Из их безгубых ртов вырывались короткие свистящие звуки. По прошествии получаса они заметили вдали другой неподвижный вагон. Элиор ударил по тормозам. Их собственная платформа остановилась примерно в 500 метрах. К ней Анаэна и Лои уже начали вытаскивать свои сжигающие пушки, когда Сик подал им знак «не стрелять». Действительно, впереди не наблюдалось ни малейшего движения. Они подождали несколько минут, а затем стали медленно продвигаться. Вагон, к которому они подошли, оказался пустым. Метрах в 100 от него, туда еще добивал свет от прожектора, стояла целая вереница таких же и тоже пустых. «Прекрасно!» — вслух подумал Бернар. «Вот мы и прибыли на вокзал. Где же выход?» С оружием наготове они потянулись вдоль вагонов. Красные замыкали строй. Но вскоре один из них вцепился в руку Бернару 3 своими жесткими, будто металлическими пальцами, и другой рукой указал на открывавшуюся слева небольшую галерею. С минуту-другую они еще колебались, не зная, как быть. Впереди тянулся дебаркадер с подъемными машинами, похожими на земные краны, но более хрупкими. Все казалось темным и пустынным. Должно быть, черные полагали, что им здесь ничто не грозит. То тут, то там высились поддоны с металлическими ящиками, заполненными небольшими крылатыми снарядами. «Готовятся к войне, не иначе», — пробормотал Сик. Ему никто не ответил. Обернувшись, он увидел, что товарищи вслед за красными направляются к небольшой галерее и уже удалились от него метров на 20. Он поспешил к ним присоединиться, и так с ним в рьергарде они и прошли под арочный свод. Через несколько метров повернули направо, затем налево, и только тогда услышали смутный шум, состоящий из взрывов, криков и стрекотаний. «Что это?» — спросила Ингрид. «Вот уж не знаю», — ответил ей брат. «Подойдем ближе, увидим». Постепенно шум нарастал, и вскоре они уже были вынуждены кричать, чтобы оказаться услышанными. Красные теперь бежали и выглядели крайне взволнованными. Они последовали за ними. В конце туннеля появился свет, который с секундой становился все более и более ярким. И они очутились на горном карнизе, находившемся в срединной части крутого утеса, ограничивавшего с одной стороны огромную пещеру. С первого взгляда ослепленные они ничего не увидели. Затем их глаза привыкли к свету, и они рассмотрели сцену в мельчайших деталях. В отличие от того, что происходило в других пещерах, детали были четкими, не расплывавшимися в дымке. Внизу на огромной равнине разворачивалось яростное сражение. Располагавшаяся на противоположной от них стороне армия красных яростно отбивалась от превосходящих ее численно черных марсиан, которые шли в атаку при поддержке крабов и своеобразной артиллерии, состоящей из короткоствольных пушек очень крупного калибра. Красные, в свою очередь, располагали крайне малым количеством машин, похожих на криоксы, и использовали свои аппараты, применяя центробежную силу и метая дискообразные снаряды, которые довольно-таки долго планировали в воздухе и падали совершенно бесшумно. Там, где они касались земли, столь же бесшумно поднималось белое пламя, убивая все живое в радиусе 20 метров. Пока что все шло к скорой победе черных. Армия красных была практически разделена надвое, и их теснили к стене, в которой не было ни единого проема, ни малейшей щели. Черные забрасывали их снарядами, воздерживаясь от рукопашной, в которой физически гораздо более мощные, да еще обладающие острыми мандибулами, красные определенно имели бы преимущество. Освобожденные экспедиции красные марсиане выглядели совершенно ошеломленными. Тогда Сикс сказал: «У нас великолепная позиция для того, чтобы вмешаться. Всего-то и нужно, что разместить фульгураторы батареи. Полагаю, что до, собственно, черной армии, я имею в виду ее бойцов, они не добьют, но их орудия находятся менее чем в 150 метрах от нас». Кни и Элиор, улегшись на каменный выступ, уже прицеливались. Анаэна и Лои последовали их примеру. По сигналу четыре фульгуратора выплюнули свои снаряды. Дальнейшее выглядело полным, только уже в меньшем масштабе, повторением сражения с крабами. Сноп пламени, зеленой звезды, падающей среди черных батарей. Бернар с изумлением увидел, как пушка, стоявшая в паре метров от того места, куда упал один из снарядов, покраснела и расплавилась, словно сливочное масло на сковородке. На какие-то мгновения среди черных артиллеристов воцарилось смятение, но затем несколько из них бросились разворачивать одну из дальних пушек. «Скорее!» — прокричал Бернар. «Или нам конец!» Снова сработали фульгураторы, и в ту же секунду выстрелила пушка. Крылатый снаряд медленно летел прямо на них. Они ринулись назад. Ужасный взрыв, грохот обвала, и их разбросало по сторонам, кого куда. Выпавшие из рук фонарики тут же погасли. Глава 6. Жажда. Первым пришел в себя Сик. Он тотчас же провел перекличку. «Ингрид?» «Она здесь», — ответил Бернар. «Должно быть всего лишь без сознания, так как сердце бьется». «Рэй?» «I'm here». «Анаэна?» «Анаэна?» «Тишина». «Элиор?» «Да». «Кни?» «Я ранен». «Лой?» Послышался стон. Появился слабый мерцающий огонек. Это Бернар щелкнул спичкой. При ее свете он заметил один из их фонариков. Тот работал, и он облегченно вздохнул. «Так где же все-таки Анаэна?» — спросил Рэй. Бернар поводил кругом ярким лучом. Худшего и представить себе было невозможно. Свод обрушился не только со стороны пещеры, но и с противоположной. Они оказались замурованными. Ингрид по-прежнему лежала без сознания рядом с ним. Кни поддерживал сломанную в области предплечья левую руку. Лои был весь в крови, которая струилась из раны на голове. Остальные были целы, если не считать пары царапин. Красных марсиан нигде не было видно. Вдруг они услышали, как кто-то кричит с другой стороны завала. Это был голос Анаэны. «Я жива, только ногу зажала между двумя камнями. Кости вроде бы целы, но высвободить не могу». Они быстро увидели, что их от нее отделяет вставшая ребром обычная гладкая плита. Осторожно отбросив плиту в сторону, они помогли марсианке вытащить из-под камней ногу. Бернар подвел итог. Трое раненых, из них двое серьезно, Кни и Лои. У Анаэны лишь ушибы. Из еды лишь то, что осталось в сумках. Воды очень мало, большинство фляг пробито. Из оружия револьверы, гранаты и один фульгуратор из четырех. К счастью, пока вытаскивали Анаэну, я нашел перевязочный материал. Вместе с Сигом он тотчас же занялся Ингрид, которую нужно было привести в сознание. Элиор и Рэй принялись оказывать первую помощь раненым. Как только перевязки были сделаны, они осмотрелись и поняли, что положение не из лучших. Все попытки найти какой-нибудь выход завершились ничем. Они были замурованы. Воды оставалось на несколько дней, максимум на 10. Целая фляга была только одна, 6-литровая. Но марсианская пища жажды практически не вызывала, скорее даже наоборот, утоляла ее. Правда, приходилось считаться с возможным жаром у раненых. Их они постарались расположить как можно поудобнее, но максимально комфортных условий создать все же не получилось. Лои постоянно стонал, похоже, получил сотрясение мозга. Бернар ходил взад и вперед, недоверчиво ощупывая стены. Он чувствовал, что все его товарищи, даже Сик, рассчитывают на него, верят, что он, геолог, сможет их отсюда вытащить. «Была бы у нас хотя бы мотыга, рычаг. Мы находимся в слоистом известняке. Один или два слоя обрушились, но они не толстые. И я уверен, что над всем этим должен быть свод». Он до крови разбивал кулаки о скалистой выпуклости. Сик думал. Рэй рассматривал свой драгоценный фотоаппарат. Марсиане находились в состоянии прострации. Анаэна осторожно массировала распухшую лодыжку. Ингрид встала и подошла к Бернару. «Как думаешь, есть надежда?» Он посмотрел на нее с любовью и сказал, пожимая плечами. «Пока ты жив, всегда есть надежда. Сик, Рэй, подойдите, помогите мне». В Втроем они попытались сначала вытолкнуть, затем, наоборот, подтянуть к себе немного расшатанный, как показалось Бернару, каменный блок. «Ну уже! Идет!» Послышался треск и грохот. Они едва успели отскочить назад. Наконец хаос прекратился. Вверху вырисовывалась черная дыра. «Ура!» Он подтянулся, просунул в щель голову и фонарик и испустил вопль разочарования. За стеной действительно обнаружилось свободное пространство, но далее огромная сплошная глыба перекрывала галерею. Они лишь чуть расширили свою тюремную камеру. Тем не менее, они перебрались на другую сторону барьера, где пол галереи, покрытый мелким песком, показался им более удобным. Бернар проснулся, взглянул на часы и раздраженно вырезал на стене еще одну черточку. Они находились здесь уже 13 дней. Вчера у них закончилась вода. Вот уже 13 дней, как они не могли как следует утолить свою жажду. Терпимая вначале, жажда уже начинала одолевать их. Один из раненых, горя в лихорадке, громко стонал. Если Анаэна уже начинала ходить, а они уже перестали беспокоить боли в предплечье, то состояние Лои вызывало у него беспокойство. Глядя перед собой отупевшим взглядом, тот уже с трудом узнавал сестру и друзей, землян же не узнавал вовсе. Рядом с Бернаром пошевелился Сик. Чуть дальше что-то бормотало во сне по-шведски Ингрид, хотя в физическом плане с ней все было в порядке. Больше всех от жажды страдала именно она. Ингрид и Анаэна выцедили последние капли воды. Правда, ему пришлось едва ли не заставлять их сделать это. Сик уже окончательно проснулся, и они начали перешептываться. «Да чего же идиотская ситуация?» – пробормотал Бернар. «Случись такое со мной на земле, я бы счел это нормальным. Но пролететь 70 миллионов километров, чтобы сдохнуть, как крыса в норе. В скольких пещерах мне довелось бывать, но даже самого ничтожного инцидента не припомню». «Рано еще падать духом, Бернар, но час отчаянных действий определенно настал. У нас довольно-таки много гранат. Среди одежд наших товарищей есть пояса, которые из искусственного шелка, а он, я проверял, легко воспламеняется. Мы сможем сделать из него фитиль. Кто знает, какой толщины плиты, которые нас окружают. Разумеется, это рискованно. Мы можем вызвать обвал, который нас здесь и похоронит. В любом случае, если так и будем сидеть через несколько дней, все равно умрем. Я уже думал об этом. Но как сделать лунку для укладки мины? Выкопать среди обломков горной породы. Я нашел твой молоток и стамеску. Разбудим-ка остальных». Быстро посовещавшись, они решили все же пойти на эту отчаянную меру. Вырыть яму в основании плиты. Пусть она и была из довольно-таки податливого известняка, оказалось делом нелегким. К концу работы они были уже совершенно обессилевшими. К закладке мины Сик подошел со всей тщательностью. Им нужно было, чтобы взрыв удался на славу. После того, как раненых перенесли на другую сторону от завала, они подожгли фитиль. То были ужасные секунды. Никто не знал, какой результат принесет взрыв. Он мог открыть проход, вызвать смертельный обвал или же вовсе ничего не вызвать. Забившись в самый дальний уголок, они даже не могли проследить взглядом за прогоранием фитиля, так как их от него отделяла горка осыпавшихся с потолка осколков скальной породы. Они различали разве что слабый мерцающий отблеск. Сик высчитал, что полностью фитиль должен прогореть примерно за полминуты. Бернар не сводил глаз с секундной стрелки своих часов. Свободной рукой он обнял Ингрид, словно желая защитить. Сухой короткий взрыв, несколько упавших камней, затем облачко едкого дыма, вызвавшего у них кашель. Бросившись к барьеру, все те, кто держались еще на ногах, увидели, что плита всего лишь украсилась звездообразными трещинами. «Не будем отчаиваться», — сказал Рэй. «Возможно, теперь при помощи чего-нибудь железного и прочного...» Бернар не дал ему закончить. Он уже приступил к работе. Осколки скалы полетели во все стороны от лихорадочных ударов его молотка. Он наклонился, просунул пальцы в дыру, согнул их и, что было сил, дернул. Плита затрещала, и кусок ее отошел в сторону. Из проделанного таким образом небольшого треугольного отверстия в лицо ему ударил поток свежего воздуха. «Ура! Теперь выберемся!» Гнев его тотчас же прошел. Он заработал молотком медленно, терпеливо. Вскоре перед ним образовалась небольшая дыра, в которую он смог просунуть голову. Оставшуюся работу закончили уже быстрее. И тогда они с изумлением увидели, что это не слишком толстая, сантиметров 60, не больше, плита бесспорно была вытесана человеческой рукой и ходила туда-сюда по вертикальным желобкам. «Сомнений быть не может, Бернар, это ловушка, задуманная уж и не знаю для каких целей». «Вероятно, мы этого никогда и не узнаем. Должно быть, в этих галереях действительно имелись подобные ловушки, предназначенные для тех, кому находиться здесь не полагалось. А может, это было что-то вроде вращающейся двери. В былые времена с контргрузом она, судя по всему, срабатывала куда легче. А тут, похоже, застопорилась из-за того, что давно бездействовала. И лишь после того, как ее как следует тряхнуло в результате взрыва, она снова задвигалась». К счастью для нас, так что мы дешево отделались. Подожди, мы еще не спаслись, воды больше нет. С нами двое раненых и две женщины. На поиски воды отправились все вместе, чтобы уже не возвращаться в это страшное место. Бернар и Сик поддерживали раненых. Несмотря на обезболивающее, у Кни снова сильно разболелась рука. Лои шел как во сне. Жар никак не желал отступать. Анаэна уже ни на что не жаловалась, но едва не падала с ног от истощения. Даже Элиор более крепкий держался из последних сил. Да и вообще земляне переносили жажду гораздо легче, чем марсиане. Вероятно, усталость им немного компенсировала меньшая сила тяготения. Вели всех за собой. Рэй и Ингрид, которым выпало нести все оружие из аптечки. Шли долго, уже чисто автоматически ставя одну ногу перед другой. Сознание начинало затуманиваться. Бернар, привычный к длинным и монотонным дорогам Сахары, обучил их одному трюку, благодаря которому человеку притупляется разум, и время для него пролетает незаметно. Нужно мысленно повторять одну и ту же фразу. У самого Бернара то был фрагмент морской песенки. «Выпьем, когда доберемся, в порту Такомы». Ирония этих слов сейчас вызывала у него горькую усмешку. При таком раскладе уж они точно умрут гораздо раньше. В какой-то момент им пришлось сделать привал. Марсиане скорее рухнули на землю, нежели на нее опустились. Губы и язык у них так распухли, что даже простые фразы они выговаривали с трудом. Кни обратился к землянам. «Вы должны нас оставить. Мы только задерживаем вас и напрасно утомляем. Идите без нас. Быть может, удача вам улыбнется». «Ну нет, ни за что», — ответил Сик. «Все или никто?» «Ес», — подтвердил Рэй, — «американец товарищей не бросает». Бернар и Ингрид кивнули, мы тоже, мол, остаемся. «И однако же это ваш единственный шанс», — сказала Анаэна. «Тем хуже». Бернар, казалось, о чем-то задумался. «А как так вышло, что мы все еще не добрались до туннеля с железной дорогой? До Бельведера-то мы шли не так долго». Они переглянулись. Об этом они не подумали. Сначала безумно обрадовались спасению. Затем все мысли занимала одна лишь вода. «Должно быть, мы просто не заметили того ответвления. Теперь уже поздно забивать этим голову, мы заблудились. Тем лучше, заметила Наэна. В том туннеле все равно никакой воды до самого Ло. Здесь же... Они снова двинулись в путь. Прошло несколько часов. Туннель пару раз повернул. Они продолжали идти, слепо преисполненные решимости двигаться вперед до последнего вздоха. Бернар снова начал повторять про себя слова из песенки про Такому. Они уже не разговаривали. Во рту у всех была такая сухость, что тяжело было вымолвить даже одно слово. Бернар, который теперь шел впереди вместо Рея, поддерживая Ингрид, услышал позади себя шум падения. Элиор повалился на землю. Неподалеку от него упала и Анаэна. Лой и Кни тоже уже практически безжизненно висели на руках Сига и Рея. «Это конец», — подумал Бернар. Не в силах что-либо сказать, он написал. «РСИ. Оставайтесь здесь с марсианами. Я пойду вперед один». Они прочли, и Сик написал. «Хорошо». И они тоже, в свою очередь, опустились на землю. Захватив с собой 6-литровую флягу, фульгуратор и револьвер, Бернар двинулся дальше. По истечении какого-то времени это одиночество начало его угнетать. Умирать так умирать, но тогда уж умирать вместе. Но волевым усилием он подавил свое желание вернуться назад. Он оставался теперь единственной надеждой их небольшой группы. Он не хотел дрогнуть, он не дрогнет. Бернар шел уже 4 часа, когда у него случилась первая галлюцинация. Ему показалось, что он слышит шум бегущей воды. Он побежал, но быстро заметил, что шум отступает перед ним. «Ну вот», — подумал он, — «это начало конца». Тем не менее он продолжил идти, один-одинешенек в этом туннеле с гладкими стенами, на которые он даже больше не смотрел, один-одинешенек в глубинах враждебной планеты. Единственными шумами, которые он теперь слышал, были шум его шагов, глухой и зловещий, и шум его свистящего дыхания, да еще гудение крови в висках. Он все шел и шел на автомате, подталкиваемым каким-то необъяснимым инстинктом, непонятной силой, которая приказывала ему бороться до конца, продолжать до пределов его возможностей, даже тогда, когда надежды уже не осталось. Он шел в полусне, в полудреме, даже не замечая, что туннель уже начинает менять свой облик, расширяться, считая лишь перекрестки, которые позволили бы ему найти дорогу назад. Внезапно он обнаружил, что стоит в светлой пустынной пещере, а неподалеку от него бежит река. Его товарищам ожидание далось еще тяжелее. Если марсиане, за исключением Анаэны, пребывали в полуобморочном состоянии, то Сик, Рэй и Ингрид сохраняли еще достаточно сил, чтобы думать о будущем. Полные страха и тревоги бежали часы. Десятки раз им казалось, что они слышат приближающиеся шаги, и каждый раз их ждало разочарование. Анаэна дергалась, словно во сне. Ингрид, прислонившись спиной к стене, широко раскрытыми глазами разглядывала пустоту. Время от времени Рэй писал карандашом обрывок какой-нибудь фразы, и Сик отвечал ему тем же. Внезапно губ американца коснулась слабая улыбка. Он взял фотоаппарат, при свете фонарика снял всю эту сцену. «Быть может, мое последнее фото», — написал он с трудом. «Вероятно», — ответил швед. Они погрузились в полузабытье. Их разбудил шум совсем близких шагов, затем громовой голос прокричал. «Такома, Такома, все на выход!» Бернар бежал к ним пляшущим огоньком, вырывавшимся из мрака ночи. «Вода, вода!» Рэй, Сик, Ингрид протянули к нему руки. Почти грубо он оттолкнул их, наполнил кружку и начал осторожно вливать воду в рот раненым. Почувствовал, как жадные руки схватили висевшую на его спине флягу, и, обернувшись, увидел Анаэну, которая пила прямо из горла большими глотками. «Хватит, а то плохо станет». Он дал выпить немного воды землянам и продолжил ухаживать за ранеными. Спустя час все чувствовали себя уже гораздо лучше. Одному лишь Лои до полного выздоровления было еще далеко. Рэй, любопытный по природе и по профессии, потребовал, чтобы Бернар рассказал о своем пути к столь живительной находке. «О, это было проще простого. Я шел, вышел к реке, напился, наполнил флягу, вернулся. А теперь дайте мне поспать». «Может, выставить караул?» — спросил Сик. «К черту твой караул! К тому же я никого не видел. В Такоме». «Где?» «В Такоме? Так я назвал пещеру, в которой течет река. Потом расскажу». Он зевнул. «Позднее». От навалившейся на Бернара неимоверной усталости у него уже слипались глаза. «Спокойной ночи», — пробормотал он и провалился в глубокий сон. Он проснулся разбитым, но отдохнувшим, слегка изменившимся. Зажег фонарик, который они из осторожности выключили. Выпил немного воды и, чего давно уже с ним не случалось, с наслаждением набил трубку. Посмотрел на все еще спавших товарищей. Сик спал, подложив руку под голову, мерно похрапывая. Рэй на спине, подтянув колени к груди. Ингрид и Анаэна бок о бок в одинаковых коричневых туниках. Обе красивые, одного роста, и при свете фонаря не представлялось возможным провести различие между смуглой кожей одной и золотистой другой. Отличались они только цветом волос. У шведки они были медно-красными, у марсианки платиновыми. «Словно сестры», — подумал он. Трое марсиан расположились чуть дальше. Жар у раненых уже спал. Они тоже были красивыми, хорошо сложенными парнями. Но чувствовалось, что их рельефные мышцы не имеют той напряженности, которая присутствовала в мускулатуре Сига или Бернара. Проснулся Рэй и по направлению взгляда понял, о чем думает друг. Жалко, что нельзя взять их с собой на землю. Они произвели бы настоящий фурор в Голливуде. Не думаю, что им бы там сильно понравилось, киношник ты чертов. На мой взгляд, им скорее пришлось бы по душе заседание Академии наук. И потом, с чего ты взял, что они у нас не побывают? Если помнишь, их предки уже совершали подобный полет и нашли пребывание на Земле тяжелым, но терпимым. Думаю, они бы быстро ко всему у нас привыкли. У них крепкие кости, сильные мышцы. Было бы занятно представить Анаэну моему славному мэтру Сагену. Так и вижу, как гуляю с ней по Парижу, по Дордони. Хм, есть кое-кто, кому бы это, возможно, понравилось не так сильно. Рэй кивком головы указал на Ингрид. Ингрид, не думаю, чтобы она ревновала. И, конечно, она была бы с нами. Едва он это сказал, она проснулась. Протерла, словно маленькая девочка, глаза. «Кажется, вы говорили обо мне? Что именно?» «Мы говорили в основном о них, о том, чтобы взять марсиан с собой на землю, представить их в академии. Рэй даже хочет отвезти их в Голливуд, где они будут блистать в каком-нибудь Доне Жуане с планеты Марс или чем-то подобным, не так ли, старина?» Они рассмеялись и тем самым разбудили остальных. После скромного завтрака Сик спросил у марсиан, чувствуют ли они себя достаточно отдохнувшими, чтобы дойти до Такомы. «А как далеко отсюда она находится?» «Я дошел до нее часов за 6, но пребывал не в лучшем своем состоянии», — сказал Бернар. «Тогда как обратный путь занял у меня уже менее 5. Я был уже изрядно уставший, так что, думаю, проходил не более 3 км/ч. Будем считать, это 15-20 км. «Думаю, мы дойдем», — сказал Кни, посовещавшись с товарищами. «Тогда в путь». Проблем в дороге у них не возникло. Спустя несколько часов они оказались в светлой пещере и растянулись на песчаном пляже в излучине пробегавшей здесь же реки. Пещера была скорее длинной, нежели широкой, и довольно-таки извилистой. После того, как все, за исключением Кни, с удовольствием искупались, они решили немного передохнуть. Раны Лои затягивались. Кни тоже чувствовал себя уже лучше. Остальные о своих синяках и ссадинах и думать уже давно забыли. Глава 7. Красные марсиане. Погруженные в мечты, они лежали на тонком песке, когда Бернар вдруг вскрикнул. «Слушайте!» Они услышали слабое жужжание, нараставшее с каждой секундой. Прежде чем они успели пошевелиться, из-за угла скалистой стены возникло нечто, походившее на огромную осу. С оружием в руках они вскочили на ноги. Описав грациозную кривую, аппарат приземлился в нескольких метрах от них. Вихревое движение крыльев прекратилось, открылась боковая дверь и появился красный марсианин, на первый взгляд совершенно безоружный, который спрыгнул на землю. Лой подошел к нему, сделал парочку мудреных жестов. Собеседник понял его, ответил также несколькими жестами, которые сопроводил пронзительным стрекотанием. Лой сказал: «Я спросил у него, друг или враг. Он ответил: зависит от вас. В любом случае, их язык не слишком изменился с древних времен нашего альянса. До чего же я рад, что выучил этот язык, если его можно так назвать, который мы все полагали навсегда умершим». Он возобновил этот странный разговор. Анаэна тоже, как могла, приняла в нем участие. «Ваш вид, — сказала она землянам, — удивляет его и немного тревожит. Он спросил у меня, кто вы такие. Я ответила, что вы наши союзники в борьбе против черных и что вы прилетели с земли». Записи Бернара. 6-9 часов. Мы сейчас в городе Красных. Странное поселение. Мы прибыли сюда вчера в прилетевших с нами 3 осах. С высоты город не видим, так как располагается на 2-м подземном уровне. На земле у пещеры видны лишь небольшие постройки, блиндажи, закрывающие входы. Наши осы опустились на балконы, размещенные перед нишами примерно на полпути к вершине утеса. Это весьма любопытные машины, очень точные и довольно-таки быстрые, способные развивать скорость в 300-400 км в час, чего для подземелья вполне достаточно. За их маневром понаблюдать я не смог, так как кабина пилота оказалась закрытой, и нам не позволили туда пройти. В данный момент мы находимся в абсолютно голой комнате, за исключением ковра из металлической шерсти до пары этажерок, на которых размещены непонятного для меня предназначения аппараты, несколько напечатанных на металле книг и письменные принадлежности, листки легкого металла, близкого к дюралюминию, очень тонкие, и ручка с особыми чернилами. Мне удалось заглянуть в соседние комнаты, они точно такие же. Должно быть, это что-то вроде гостиницы. Во всех комнатах спят на полу, на металлических ковриках, от 2 до 6 красных марсиан. Спят они, кстати, мало, по 2-3 часа. Бесит то, что я не понимаю этого их языка жестов и стрекотаний. Анаэна и Лои ушли с одним из них. 11 часов. Собираюсь немного прогуляться. Посмотрю, свободны мы или же пленники. Убедил Рея, Сига и Ингрид пойти со мной. Остальные хотят еще поспать. Устроились на ковре. 13 часов. Мы уже вернулись. Да чего же монотонный город. Везде эти строгие, без какой-либо отделки клетушки, одни и те же аппараты. Где их заводы, лаборатории? Красных мы почти не видели, а те немногие, которых видели, смотрели на нас с любопытством, если их лица вообще выражают какие-то эмоции. У меня полное впечатление, что я гость некоего муравейника. Правда, если говорить об их внешнем виде, то это просто гигантские муравьи. Я бы даже скорее отнес их к дарелинам. А Наэна и Лаи также еще и не вернулись. Что с ними стало? Оружие у нас при себе, но будет ли оно эффективно? Фульгураторы уж точно будут, но как-то не с руки пользоваться ими здесь, в этих подземельях. Да и боеприпасов к ним осталось не так уж и много. По предложению Рэя мы немного поели. Ингрид только что мне сказала, что ей страшно. Мне тоже. 22:30. Все обстоит гораздо более странно, чем я думал. Но пойдем по порядку, а то, образно говоря, у нас до Кембрии станет след за четвертичным периодом. После обеда я пожелал снова выйти. Переступил порог и спросил у Ингрид и Сига, пойдут ли они со мной. Когда они уже были готовы ко мне присоединиться, откуда-то из пола вдруг выскочила дверь, и они оказались заперти. К счастью, у меня с собой было оружие. 2 револьвера, 3 гранаты. Я попытался открыть дверь. Куда там? Тогда я отстучал морзянкой. Не волнуйтесь, я вернусь. Хорошо, ответил Сиг. Я двинулся в направлении, противоположном тому, в котором ходил утром. В конце длинного коридора обнаружил большой зал, где проезжали вагоны, груженные железной рудой. Довольно-таки неосмотрительно я запрыгнул в один и покатил. Минуты через 2-3 я услышал нарастающий шум. Проехав по короткому туннелю, мой отдельный вагон прибыл в другой зал, огромный и наполненный гулом машин. Там гигантские дробилки перемалывали руду, которая затем по конвейерам уходила в другой туннель, располагавшийся слева от того, из которого я приехал. Вокруг этих сложных механизмов сновали десятки рабочих. Но то не были красные марсиане. Разумеется, это были тоже муравьи, но гораздо меньших размеров. Коричневатые, с очень короткими антеннами. Я поспешил выпрыгнуть из вагона, прежде чем он выгрузил все свое содержимое в дробилку и немного пошлялся по залу. Никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Я говорил, кричал, жестикулировал, прикасался к этим рабочим. Необычные, скажу я вам, ощущения. Ни один даже не обернулся. Все они заняты исключительно своей работой. Некоторые ходят туда-сюда по рабочей необходимости, смысла которой я не постиг. Провожу опыт, встаю на дороге. Первый же втыкается в меня, словно не видит, отступает, втыкается снова и снова до тех пор, пока не сбивает меня с ног. Я отползаю на четвереньках, стою удивленный. Все уже опять в работе, словно ничего и не произошло. Ровно в 16:00 из другого туннеля появляется когорта из таких же коричневатых рабочих. Судя по всему, смена, так как они заменяют тех, что стояли у машин. Теперь уже смененные выстраиваются в когорту. У выхода неподвижно стоит красный марсианин. Я бросаюсь к нему, стараясь сохранить достаточно самообладания, чтобы не делать жестов, которые могли бы что-то означать для него. Удовольствуюсь тем, что указываю ему на коричневатых рабочих. Тогда он роется в сумке, которую они носят, висящей между первой и второй парой лап, вытаскивает металлический листок и пишет на нем что-то, протягивает его мне. Написано желтыми буквами, но, увы. Если говорю я на языке наших друзей довольно-таки бегло, то их письменность для меня так и осталась полузагадкой. Мне удается лишь понять, что это рабочие, об этом я и так уже догадался, которые составляют низшую касту. Только-то и всего. Пытаюсь черкнуть, не понимаю, но, должно быть, где-то я ошибаюсь, так как он возвращает мне листок с озадаченным видом. В конце концов он знаком предлагает мне проследовать за ним. По кольной галерее меня провожают к моей комнате, дверь которой уже снова открыта, и в которой меня с нетерпением ждут друзья, особенно Ингрид. Лои и Анаэны по-прежнему нет. 23:30. Вот и они, наконец. С ними двое красных марсиан. Даже и не знаю почему, но мне кажется, что они очень старые. 7-10 часов. Нужно записать то, что нам рассказала об этом разношерстном народе Анаэна. Прежде всего, такая новость. Красные и желтые заключили, или скорее возобновили, договор о союзе. Через 2 месяца они начнут совместную атаку на черных с целью убрать их с Южного полюса, богатого глубокими металлоносными месторождениями. Я знал, что Анаэне и Лое предоставлена полная свобода действий в плане возобновления отношений с красными на случай, если нам они все-таки повстречаются, но не знал, что их полномочия заходят так далеко. Впрочем, Анаэна, Лое и Элиор входят в Большой Совет, и их ненависть к черным столь глубока, что договор наверняка будет ратифицирован. Далее мы получили кое-какие уточнения относительно того, как живут красные. Их в этих городах меньшинство – 2 миллиона от 7 всей популяции. Остальные 5 миллионов – это коричневатые рабочие другого вида, низведенные почти до рабства, в целом не слишком умные и за счет гипноза вымуштрованные настолько, что они уже не видят ничего, кроме того, что касается непосредственно их работы. В романе «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли с низшими кастами обращались куда лучше. Там они имели хотя бы право на развлечения. Здесь же, помимо трудовых часов, рабочие лишь едят и спят. Кроме того, все они существа бесполые. Вид продолжают лишь несколько партеногенетических самок. Они не страдают от своего положения, так как не способны даже осознать, что оно могло бы быть иным. Что до красных, то у них как раз-таки существует деление на полы. Самки занимаются воспитанием детей и всеми вопросами, связанными с внутренним устройством города. Самцы следят за рабочими, воюют и создают машины. Это выдающиеся механики, которыми, правда, крайне редко движет бескорыстное любопытство. Они скорее техники, нежели ученые. Однако же бывают и исключения. Из тех двоих красных марсиан, что сопровождали Анаэну, один занимался чистой математикой, а другой – физической химией. У красных также существует разделение на касты. В первую низшую входят самки, специалисты сельского хозяйства, простые химики. Затем идет каста военачальников, надзирателей за рабочими, инженеров, геологов, рудокопов, физиков и так далее. Над ними стоят 30 членов Большого Совета, членство в котором является наследственным для 2 поколений. Тот, кто желает подняться еще выше, должен проявить себя и в других сферах. Среди членов Совета по праву фигурируют красные, которые многого добились в области фундаментальных исследований. Этот народ инженеров очень хорошо понимает, что фундаментальные исследования могут давать ощутимый результат, при условии, что его не требуют, как говорится, сию же минуту. У них занятный менталитет и суровые законы. «Сделай, красный марсианин, то, что сделал я, выйди он из комнаты без разрешения, его вы приговорили к смертной казни. Приговоренным они отрубают голову, что выглядит довольно-таки варварским, хотя диффузия жизненных центров и позволяет голове и телу жить еще несколько часов по отдельности. Но им совершенно неведомо то, что мы называем чувством». В общем и целом, в сравнении с прекрасной демократией желтых, это тоталитарное государство во всей его красе. В Красном городе они пробыли относительно недолго. Многого они так и не узнали. К примеру, так и не смогли уяснить, какова же в действительности повседневная жизнь этого странного народа. Они посетили огромные заводы, где под надзором десятков красных бригадиров трудились 1000 рабочих. Пещеры, в которых красные выращивали некие зерновые культуры, жутко навороченные лаборатории, в которых ни марсиане, ни земляне, включая Сига, практически ничего не поняли. Побывали они и в арсеналах, битком забитых с самыми разнообразными бронированными танками, криоксами, весьма похожими на машины желтых, пушками-центрифугами, как их назвал Сик. У землян сложилось впечатление, что они имеют дело с населением чрезвычайно многочисленным. Все красные были сосредоточены именно в этом регионе, хотя и продолжали содержать пару-тройку небольших отдаленных колоний. Живущим в крайней нужде и беспощадно прикованным к такой работе, которая ориентирована на получение незамедлительной прибыли. Из Ло, избавив их тем самым от опасности и тягот возвращения через подземелье, за ними должны были прибыть криоксы. В конце своего пребывания в городе земляне поднялись к его суперструктурам, которые возвышались над ровным и пустынным пейзажем, покрытым очень тонким слоем снега. То была полярная шапка Марса. Спустя несколько часов прибыли криоксы, и как только все поднялись на борт аппарата номер 3, Анаэна связалась по радио с Анаком. После довольно-таки продолжительного разговора с секретарем совета девушка вернулась к сопровождавшим ее Ингрид и Бернару, отвела их в комнату отдыха, находившуюся в задней части летательного аппарата, и сказала: «Плохие новости. Развязав активные наступательные действия на подступах к рудникам Гно, черные застали наших инженеров врасплох и истребили всех до единого. Сотни крабов патрулируют сейчас эту территорию. Некоторые, прорвав пилонный кордон, сумели добраться до суперструктур небольшого города Эйля, которому в результате последовавшей бомбардировки был нанесен незначительный ущерб. Наши криоксы ведут бой с неприятелем, значительно превосходящим их численно. Получение оксида гелия, основы фургуратора, дело весьма затруднительное, требующее немалых затрат энергии. Три пилона уже изолированы и окружены, как под землей, так и на ее поверхности. Луи, поднявшемуся в воздух на вашем самолете, удалось разбить мощную вражескую колонну и уничтожить затем с несколько десятков крабов. Но вскоре бомбы у вас закончатся, а наши заводы смогут их вам поставить лишь через 2 недели. — Аполь! — прервал ее Бернар. Целыми сутками работает лаборатория атомной физики вместе с нашими лучшими специалистами. Они пытаются найти способ заменить уран. На Марсе он встречается крайне редко. Но все еще находится на стадии предварительных опытов. И для вас у меня тоже плохая новость. 3 дня назад, когда черные перешли в атаку, Эллен вышла в патруль от 98-го пилона на передовом криоксе 367, которым управляли Нио и Блои. Они все еще не вернулись. Они уже начали готовиться к отбытию, когда исследовавший горизонт Лои заметил в небе крошечную черную точку. Точка быстро увеличивалась в размерах. То был Уэллс, который уже через пару минут спикировал и приземлился. Из него вышел Поль и поднялся в номер 3. «Я прилетел, чтобы отконвоировать вас. На дороге небезопасно». Его рука указывала на северо-восток. «Там полно крабов». «Что слышно об Эллен?» — спросил Бернар. «Новостей пока нет. Ее ищут Луи и 40 криоксов». «Какова ситуация?» «Хорошего мало. Но еще ничего не потеряно. Я сопровожду вас до пилонов, а потом полечу прямо в Анак, в лабораторию». Первая часть пути прошла без осложнений. Уэллс летел, выписывая большие круги над криоксами. Но в начале 6-го они увидели, как он устремился на север, завернул вираж и спикировал, после чего снова поднялся в небо. Спустя несколько секунд на горизонте поднялось облако пыли. «Поль на что-то там скинул бомбы», — сказала Анаэна. «Выходим на огневые позиции. И на этот раз долго не тяни, Бернар». Они выстроились треугольником, с номер 3 во главе, и минут через 5 увидели первых крабов, расположившихся полукругом, тех было не меньше 100. Уэллс уже исчерпал весь свой запас бомб и теперь поливал крабов пулеметным огнем, пробивая в их рядах зияющие дыры. Где-то вдалеке зазвучали фульгураторы, начавшие выплевывать один за другим и веером по 10 снарядов за раз каждый. И снова именно это ужасное оружие принесло победу. Когда продлившееся всего несколько минут сражение прекратилось, на поле боя остались лежать 45 крабов. Еще с пару дюжин уничтоженных самолетов валялись вдоль змеившейся по равнине дороги. Один из водителей Криокса номер 2, прибывшего из района пилонов, Бали, погиб, второй Лои получил легкое ранение. У Криокса Элиора оказались перебитой нога, в результате чего он уже не мог двигаться с прежней скоростью, поэтому они решили направиться к 613-му пилону, располагавшемуся гораздо ближе 578-му, к которому они ехали. Прибыв на место назначения, они узнали тревожные новости. Черные перешли в широкомасштабное наступление на всех фронтах. Пленные не скрывали, что целью неприятеля является полное истребление желтых. Трое из них, судя по всему, командиров, решено было в тот же вечер подвергнуть психическому допросу. Остальных казнили. В 17:00, когда земляне и их спутники уже готовились к вылету в Анак на подземном самолете, через громкоговорителя было распространено коммюнике Совета. Он провозглашал всеобщую мобилизацию, чрезвычайное положение и объявлял черным войну до тотального уничтожения. Бернар поинтересовался у Анаэны, что именно подразумевает чрезвычайное положение. «Мобилизацию всего населения в возрасте от 16 до 55 ваших лет. Для всех тех, кто не сражается, 12, а то и 14-часовой рабочий день. Такого не было более 100 тысяч лет. Должно быть, ситуация близка к критической». «Но, разумеется», — добавил Кни, — «вас это никак не касается». «Ну почему же?» — ответил Бернар. «Мы считаем себя такими же вашими союзниками, какими являются, скажем, красные. Не забывайте, что нам и самим еще нужно кое-за-что с черными проквитаться». В памяти снова промелькнуло искаженное лицо разрываемого крабами на части Артура, отчего его беспокойство относительно исчезнувшей Эллен лишь усилилось. «Вот только заправьте нашу Уэллс подходящими бомбами, и мы избавим планету от этих мерзавцев». Сик, сидя в кресле, торопливо набрасывал планы. Ближе к концу полета он подошел к Анаэне. «Вот проект, который может вам пригодиться. Если вкратце, то ваши проблемы сводятся к следующему. Первое. Враг значительно превосходит вас численно. Второе. Ваши машины гораздо более сложны в плане сборки, чем аппараты черных. И у вас наблюдается явная нехватка фульгураторов, оружия мощного и крайне эффективного, так что многим вашим людям будет просто-напросто не с чем воевать. Я предлагаю вам приступить к выпуску одного земного оружия, которое использовалось в последней войне. Это реактивный гранатомет. Выпущенный им снаряд при весе в 15 килограммов улетает как минимум на 5 или 6 километров. Изготовить такой гранатомет очень просто. Наладив массовое производство, вы сможете вооружить ими противокрабовую пехоту». Во взглядах, которыми обменялись между собой марсиане, читался неподдельный интерес. Самолет сел на одну из палуб Анака, и Лои, Анаэна и Элиор тотчас же присоединились к совету. Земляне направились в свою квартиру. Минут через 10 они уже успели переодеться, и туда явились Поль и Луи. Мучимый лихорадкой, Луи был бледен и едва держался на ногах. На изнуренном лице Поля темнели две впадины воспаленных глаз. «Ну что там?» — ответил Рэй. «Ничего», — сказал Луи. «Мы тут все обыскали. Кругом одни лишь крабы. А у меня еще, как назло, бомбы закончились. Успел изрешетить лишь с полдюжины членистоногих, не больше. Они прорвали пилон и кордон, и сейчас там в облаке пыли идет ожесточенное сражение. Криоксы держатся, но их в 10 раз меньше. К тому же 32-й, 33-й и 35-й пилоны уже повалены». «Откуда такая информация? Сам видел?» «По громкоговорителю сообщили, едва я приземлился. Поль, Уэллс нуждается в срочной починке. Центральное сопло совсем не фурычит». Только этого не хватало. А у тебя как дела, Поль? Да не очень. Вот уже с неделю как стою на пороге ужасного открытия. Высвобождение энергии при распаде какого-нибудь, все равно какого, радиоактивного элемента. Но мне нужен открытый доступ к их лабораториям, их архивам, а в доступе мне именем Совета постоянно отказывают. И что вот прикажете делать? Оставить их мы не можем, это было бы нечестно. И потом, есть ведь еще и Эллен. «Разумеется, мы их не оставим», — ответил Сик. «Как-никак, они наши союзники, а альянс нужно соблюдать. Итак, наша первоочередная задача — разобраться с черными и разыскать попавшего в беду товарища. Вы согласны?» «Думаю, да», — сказал Бернар. «Окей», — подтвердил Рэй. «Ну, конечно, Сик», — произнесла Ингрид. «До меня тут и вовсе все очевидно, пока Эллен...» «Прекрасно. Поль тоже с нами, так что пойду предложу совету». Со щелчком опустился защитный щит телевизора, обнажив экран, на котором высветилось лицо Анаэны. «Вижу, все уже в сборе, тем лучше. Совет просит вас срочно явиться». Когда они прибыли, собрание гудело, словно растревоженный улей. Несколько стульев пустовало. То были места инженеров, которых удерживала на заводах работа, командиров патрулей, сражавшихся на поверхности земли или в глубинах осажденных городов. Председательствовал Биллиор, пожилой физик и выдающийся государственный деятель. Поприветствовав землян, он сказал: «Кое-какие независящие от нас обстоятельства, возможно, вынудят вас сократить свое пребывание в нашем городе. Враг, численно превосходящий нас в 20, а то и во все 30 раз, перешел в наступление. Конечно, мы располагаем более совершенным оружием, но это очень зыбкое преимущество. Наши боезапасы подходят к концу, а их пополнение невозможно без огромных затрат энергии, энергии, с которой наша планета расстается крайне неохотно. Вероятность того, что мы потерпим в этой войне поражение, довольно-таки высока. Впрочем, полагаю, у нас еще будет возможность пожелать вам счастливого пути после того, как вы разыщете вашу спутницу. Очень хотелось бы надеяться, что вы найдете ее живой и невредимой. Нескольким десяткам криоксов удалось пробиться в ту зону, где исчез 367-й. Согласно поступающим оттуда сообщениям, ничто не указывает на какой-либо бой». Сик грузно поднялся на ноги. «От имени всей нашей группы я хотел бы сделать вам контрпредложение. Почему бы нам не заключить всесторонний союз, не собрать все наши силы воедино? За 2 месяца ваши заводы могли бы построить 1-2 подобных нашему самолетов, изготовить необходимое количество бомб и оружия, о котором я уже говорил Анаэне и Лои. Нам нужны лишь свободный доступ в ваши лаборатории, физические для поля, химические для меня, и возможность сверяться с вашими архивами. Поль мне только что говорил, что при наличии материальных средств он уже в самом ближайшем будущем сможет привести к распаду 1 или 2 элемента, как на Земле мы приводим к распаду уран, столь редко, к сожалению, встречающийся на Марсе». По залу прокатилась волна надежды, но голос председателя произнес: «За 2 месяца, говорите? Но нашим фульгураторам нечем будет стрелять уже через 2 недели». «За 2 недели, начиная с этого дня, при помощи ваших химиков и металлургов, мы изготовим достаточное количество бомб. Опять же, уже через 2 недели будут готовы и первые реактивные гранатометы. А пока что мы заминируем окрестности ваших городов и будем отчаянно сражаться за каждую пять земли. В погребах Рони еще хватает боеприпасов для наших пулеметов и пушки». «Мы посоветуемся и сообщим вам наше решение», — сказал Биллиор. Земляне удалились. Глава 2. Эллен. Луи улетел на Уэлси, который, пусть и с горем пополам, но все же поднялся в воздух. Остальные решили подождать. В собрании продолжалась дискуссия. Бернар думал об Эллен. он снова видел ее, ждавшей его из Сига перед зданием Эйзийской мэрии, или же стоявшей, перевязывая его раны в изголовье кровати. От мысли о том, что ее, быть может, раздавила клешня металлического краба, он заскрежетал зубами. Бездействие было для него невыносимо. На подземном самолете он вылетел к 98-му пилону, приказал выдать ему криокс и устремился в направлении того места, где, предположительно, исчез 367-й. Примерно в это же время Совет сообщил Сигу, что его предложение принимается. Поль получил доступ во все лаборатории, какие ему необходимы. 300 химиков поступят в полное распоряжение Сига и его сестры. Луи возьмет на себя контроль над строительством самолетов. Бернар и Рэй займутся организацией оборонительных укреплений. Отныне все они подчиняются лишь Большому Совету, в который они приняты на правах даже не союзников, но граждан Анака. Сиг согласился с этими условиями от имени всех землян. Луи и Бернару по радиосвязи было приказано немедленно вернуться. Вечером, так ничего и не обнаружив, прилетел Луи. Криокс номер 502, которым управлял Бернар, пробивался сквозь завесу кружившего на ветру песка. Видимость была крайне слабой. Двумя часами ранее ему повстречался усиленный патруль, о котором говорил Билли Ор. Тот возвращался без каких-либо результатов. Крабов они не видели. Усовершенствованной модели номер 502 шел на своем максимуме, значительно превышая обычную скорость криоксов и достигая 110 км в час. Постоянно менявшийся рельеф местности вынуждал Бернара то и дело вычерчивать причудливые спирали. Вскоре опустились сумерки. Преследующего одну единственную цель — разыскать Эллен, это его ничуть не встревожило. Шансов на то, что удастся найти ее живой, было мало, но в душе его все еще жила надежда, томительная и горячая. Резкий занос 502-го едва не выбросил его из сиденья. Ноги криокса уже не впивались в землю, тогда как когти продолжали скользить с раздражающим скрежетанием. Он остановился, бросил взгляд на нижний иллюминатор. Земля в этом месте выглядела остекленованной. «Воздействие фульгуратора», — подумал он, — «здесь явно был бой». Сбросив скорость, он двинулся дальше и метров через 500 наткнулся на размягченного краба. Не попав в центр радиации фульгуратора, тот расплавился лишь наполовину. Затем началась совсем уж необычная зона. Покрытая развалившимися панцирями, усеянная остеклованными кругами, на которых ноги криокса разъезжались в стороны, или же которые они, эти ноги, пробивали с шумом, напоминающим звук покрытого ледяной коркой снега. Еще через сотню метров он вдруг увидел 367-й. Тот лежал, завалившись на правый бок. В желтоватой скорлупке зияла рваная дыра. Испустив вопль ярости, Бернар подвел 502-й поближе, спустился на землю и направился к разрушенному криоксу. Корпус аппарата был испещрен десятками небольших отверстий. Внутри, среди раскуроченного машинного оборудования, он обнаружил изуродованные тела двух облаченных в скафандры желтых марсиан. Лица под стеклами шлемов выражали скорее удивление, нежели страдание. Рука одного из марсиан сжимала рукоятку фульгуратора. Эллен бесследно исчезла. Спрыгнув на землю, он принялся осматривать прилегающую территорию, описывая концентрические круги. Наконец он нашел ее. Судя по всему, она защищалась до конца. Вокруг нее лежали 6 разорванных на части гранатами крабов. Шлем ее был раздавлен клешней, но голова осталась целой. Из ушей и носа, вероятно, какое-то время шла кровь. Он наклонился, поднял ее на руки и с этой скорбной ноши вернулся к 502-му. Затем он перенес туда же погибших желтых марсиан. и с гневом в сердце, но сухими глазами на полной скорости понесся в направлении пилонов. В Анаку он вернулся глубоко за полночь. Предупрежденные о его возвращении его ждали Анаэна и Лои. «Ну что?» — спросил последний. «Сам посмотри». Летчики как раз выносили из подземного самолета трупы. «Бедный Луи», — пробормотала Анаэна, — «нам сообщить ему». «Уж лучше это сделаю я», — сказал Бернар. Они ввели его в курс решений совета. «Хорошо, я возьму на себя командование подземными бригадами, но хочу быть свободным в своих действиях». «У тебя будет полная свобода», — тихо произнес Лои. Воспользовавшись лифтом, Бернар поднялся в общий зал. За освещаемым ночником столом сидел Сик, расчерчивавший какие-то схемы. Поль, судя по всему, остался в лаборатории. Рэй и Луи спали. На губах Луи играла легкая улыбка. Бернар посмотрел на него с жалостью, а потом опустил руку на плечо Сига, даже не заметившего, как он вошел. «Я нашел Эллен. Она мертва. Защищалась до конца, крайне отважно. Ее тело, как и тела ее спутников, сейчас в аэровокзале номер 2. Сообщи остальным. А ты? Сейчас же возвращаюсь на свой боевой пост». «Я распорядился снять с Жюля Верна 3 пулемета. Они ждут тебя с мобильными лафетами в арсенале вместе с 3 твоими офицерами. Уже иду. С Ингрид повидаться не хочешь? Она очень волновалась, когда увидела, что ты не вернулся». «Не сейчас. Боюсь, не найду в себе силы ее оставить. Как только выдастся свободная минутка, думаю, бой будет не из легких. Какие новости?» «Не слишком хорошие. Там, в подземельях, тебе придется как следует потрудиться. Эйль практически окружен. И хотя мы пока удерживаем прилегающую территорию, упали еще 3 пилона, 1-й, 44-й и 77-й. Сегодня мы уничтожили 214 крабов, но потеряли 61 криокс. Эта наземная война просто ужасна. Видел бы ты, сколько там раненых. И много у нас сейчас криоксов. Примерно 2600. С конвейеров сходят по 10 штук за день. Черные располагают целыми полчищами крабов. В одном лишь северном секторе мы их насчитали 12 тысяч. Но есть и приятные новости. В войну вступили красные, которые уже захватили черный город Кабабнеп. 6 их инженеров прибыли сюда с исследовательской миссией. Через 2-3 дней будут готовы первые реактивные минометы. Уже идут работы по строительству 42 самолетов того же типа, что и наш Уэллс. Сам он, кстати, уже отремонтирован. 12 механиков трудились над ним 11 часов. У нас остались еще 32 100-килограммовые бомбы. Первые марсианские получим уже завтра к полудню. Но если не случится ничего из ряда вон выходящего, я хотел бы использовать Уэллс лишь для обучения пилотов. Хорошо, я пойду заберу пулеметы. Какой к ним прилагается боезапас? По 100 000 патронов на каждый. Не густо. Ну да ладно. До скорого. Глава 3. Подземное сражение. В арсенале Бернар обнаружил 3 марсиан, командиров подземных бригад. Он объяснил им устройство пулеметов и попросил показать ему на плане, где пройдет битва. Наибольшей опасности в данный момент подвергался тот сектор, в котором находился Эйль. Желтые марсиане удерживали там лишь большой воздушный туннель. Все прочие пути, соединявшие Эйль с Анаком, уже с неделю как перешли в руки черных марсиан, которым удалось проникнуть на располагавшиеся в Бильсе неподалеку от большого туннеля заводы хромовых соединений. Обычный туннель, тянувшийся из Эйля в небольшой городок Абиль, представлявший собой металлургический центр, оказался блокированным. Потеря Бильса и Абеля привела бы к 30% сокращению производства хрома, и если бы пал Эйль, долго бы ее ждать не пришлось. Ближайший 34-й пилон, защищавший регион на поверхности, был взят врагом накануне. Бернар решил отправиться в эти места. Им предстояло на самолете долететь до города Флоу и уже оттуда на глиссере добраться до поля боя. Пулеметы погрузили в самолет, который тут же взял курс на Флоу. Быстро преодолев 250 километров пути, они пересели в глиссер. Бернар установил два пулемета спереди и устроился рядом с ними, готовый при необходимости стрелять. Но поездка прошла без эксцессов. Желтые марсиане были вооружены легкими фульгураторами и чем-то вроде пневматических гранатометов. Тогда-то и начался для Бернара изнуряющий двухнедельный период. Подчиненные сразу же категорически воспротивились тому, чтобы он рисковал собственной жизнью. Тем не менее, он все же отправился на аванпосты, чтобы лично установить там пулеметы. Его план состоял в том, чтобы освободить Бильс, где враг прочно удерживал минные галереи, и, атаковав с другой стороны, вернуть себе контроль над туннелями. Это позволило бы устранить угрозу окружения. Вторая часть плана прошла как по маслу, и уже через два дня после его прибытия туннели были освобождены, что во многом решило проблему снабжения. Но в Бильсе неприятель лишь укрепил свои позиции, и, несмотря на возражения своего генштаба, Бернар счел необходимым взять командование операции на себя. По мере того, как его глиссер приближался, шум боя становился все более и более оглушительным. Черные использовали пневматические пулеметы, звучание которых напоминало грохот отбойных молотков. Температура была повышенной, судя по всему, из-за теплоты, выделяемой фульгураторами. Оставив свой глиссер, Бернар проскользнул в галерею. Сражение в узких туннелях было беспорядочным, бесславным и яростным, отдавая жестокостью примитивных войн. Вследствие многочисленных поворотов использование усовершенствованного оружия было почти невозможным. Черным лишь изредка удавалось пускать в ход свои пневматические ружья, желтым и гранатометы. Зачастую то была обычная рукопашная с применением холодного оружия. Желтые выглядели более крепкими и ловкими, но черные имели численное превосходство. В тот момент, когда Бернар явился на аванпосты, они как раз вели наступление. Ставкой в бою был важный перекресток, через который проходилось десяток галерей. Он был залит ярким светом. Казалось, противники по молчаливому согласию решили сохранить освещение. Черные подступали по шести галереям, но анакийцы удерживали центральную площадь. Позади укрепления из перевернутых вагонеток укрылся один из пулеметов и обслуживающий его расчет. Прибыв в минуты затишья, Бернар проворно дополз вдоль идущей по насыпи железной дороги до самого пулемета, который обслуживали двое – парень и ослепительной красоты девушка. Шестеро вооруженных гранатометами бойцов составляли группу поддержки. Позиция черных была очень сильной. У входа в галереи они построили баррикады из крупных камней, прокинутых вагонеток и хромосодержащих минералов. «Тут не помешала бы настоящая пушка», — пробормотал Бернар. «А нельзя ли воспользоваться фульгуратором?» «Слишком малое расстояние», — ответила девушка. С минуту-другую он раздумывал над тем, как бы преодолеть эти препятствия. Затем вдруг хлопнул себя ладонью по лбу. «Ну не дурак ли я? Для этой войны нужны огнеметы. Постарайтесь продержаться», — бросил он, удаляясь. Вернувшись в ставку, он по радиотелефону связался с Сигом. «Бросай все дела и как хочешь, но сделай мне огнеметы. Подбери к ним подходящую зажигательную смесь. Они нужны мне уже послезавтра. Справишься?» Это будет непросто, но я постараюсь. Как там, внизу?» «Пару суток продержимся. Дальше ничего гарантировать не могу. Что в Анаке?» «Работа продвигается. Первые реактивные минометы уже на испытаниях. Металлурги творят чудеса, химики тоже. Оборудование у них тут и правда отменное». «Какова общая ситуация?» «Криоксы пока держатся. Уэллс, пилотируемый Рэем, уничтожил несколько крабов. Бомбы скоро уже будут готовы. Строительство самолетов идет, но первый появится дней через 25-30, не раньше». «Что с пилонами?» «44-й мы вернули, но в любой момент можем потерять 28-й. Постараемся этого не допустить. Направили туда 32 криокса». «Как там наши товарищи?» «Поль весь в работе, сутками не вылезает из лабораторий. Рэй занят обучением пилотов. Вот только Луи...» «Что с ним?» «Да какой-то он вялый, аморфный. Делает все будто во сне. Это было для него слишком тяжелым ударом». «Знаю, сам такое пережил когда-то. А Ингрид?» «С ней все в порядке. Быть может, немного устала, но она в этом никогда не признается. За тебя, конечно же, переживает». «Я тут в полной безопасности. Правда, когда решил обойти наши передовые посты, мои офицеры взвыли во весь голос». «Там у вас, наверное, идут ожесточенные бои». «Ожесточенные — это еще мягко сказано. Так что с реактивными минометами не затягивай». «Окей, ну все тогда, до связи. Ах, да, чуть не забыл. В одном из наземных сражений была ранена Анаэна. 3 осколка снаряда вошли ей в правую ногу. Впрочем, ранение несерьезное». «Каковы ваши потери?» «Потери мы, увы, несем тяжелые, но они все же не столь значительны, как у черных. Согласно докладам Совета, с начала военных действий мы лишились 321 криокса, а враг — 950 крабов, не говоря уж о тех, которых уничтожил Уэллс. Старине ГД такая война миров и не снилась. А что у вас?» «265 убитых, примерно столько же тяжело раненых, вдвое больше получивших легкие ранения». «Это официальные цифры?» «Да, можешь передать их Совету, и не забудь про минометы. Считай, они уже у тебя. Ну, все, пока». Как только экран погас, Бернар связался с Бильсом. Ситуация там оставалась прежней. Он передал новости и анонсировал скорое появление мощного оружия. Затем он провел предварительный инструктаж будущих огнеметчиков. Инструктаж беглый и не слишком детальный, так как какими именно будут эти огневые средства, он еще не знал. Среди добровольцев была и уже знакомая ему девушка-пулеметчица Мауно. После того, как остальные ушли, Бернар задал ей несколько вопросов, не только из любопытства, как он пытался себя убедить, но и из внезапно возникшей симпатии. Она была совсем юной и хрупкой, с большая редкость для ее расы, зелеными глазами и медно-красной шевелюрой, которая делала ее немного похожей на Ингрид. Она рассказала, что учится на инженера-металлурга, и что незадолго до прилета землян 2 ее брата были убиты черными. Она говорила о черных с такой ненавистью, что ее аж трясло, и мечтала о том, чтобы улететь с землянами, когда они отправятся назад, но боялась, что Совет ей этого не позволит. В прошлом году, по ее словам, она объехала на Криоксе всю планету. «Видишь ли, — говорила она Бернару, — сперва марсиане обращались к землянам на «вы», но теперь, после натурализации последних, перешли на «ты». Я хотела бы узнать Землю не только ради того множества вещей, которым могло бы меня научить подобное путешествие, но еще и потому, что у вас есть океаны, облака, горы. Я видела все это в старых-престарых фильмах, снятых еще в те времена, что предшествовали великой катастрофе. Но это все-таки не одно и то же. Как думаете, я могу полететь с вами?» «Не вижу к этому никаких препятствий, так как, увы, два места у нас теперь свободны. Но согласится ли на это совет? И потом, знаешь ли, на Земле отнюдь не все так прекрасно. Там гораздо более сильная гравитация, из-за чего у тебя могут возникнуть проблемы». «Я к ней привыкну. В крайнем случае, создадим машину, которая доставит меня обратно». «Хорошо, только давай вернемся к этому разговору позднее. Как-никак сейчас идет война, и на кону в ней судьба всей твоей расы». «Уверена, мы победим. Ваше прибытие пробудило во всех нас энергию и какие-то скрытые силы. Мне вернуться на свой пост к пулемету?» «Нет, останься здесь». Из глубины его сна Бернару показалось, что его кто-то зовет. Он устал, а предыдущий день выдался крайне тяжелым, открыл глаза и увидел Мауну. Девушка выглядела встревоженной. Он тотчас же распрямился. «В чем дело?» «Они атакуют, уже заняли перекресток». «А пулемет?» «Кончились припасы. Пулемет теперь тоже у них». «А его расчет?» «Они все мертвы». Он вскочил на ноги. Где-то вдали шло сражение, шум которого, прокатываясь по галереям, разносился на многие километры. «Почему меня раньше не разбудили?» «Командиры думали, что продержатся». «Ладно, не все еще потеряно». Он связался по радиотелефону с Анаком. «Что там с огнеметами?» «Уже отправляю самолетом, их там 10 штук, плюс запасы горючего». Бернар произвел быстрый подсчет. «Они будут здесь через 2 часа. Еще час уйдет на то, чтобы разобраться в их функционировании и доставить к месту боя. Итого 3 часа. Необходимо продержаться еще как минимум 3 часа». Он вызвал к себе начальника генштаба Белои. «Я должен сам взглянуть на то, что там происходит. Централизуйте новости, восстановите связи. И постарайтесь больше не плашать. Это единственный ваш шанс исправить допущенную вами небрежность и спасти свою шкуру». Он взял 2 револьвера, карабин и 10 гранат, а затем сказал Мауну: «Останешься здесь. Собери огнеметчиков, чтобы нам не пришлось терять время, когда прибудет оружие. Считай это приказ. Выполняй». С небольшой, человек в 10, группой сопровождения он начал пробираться по галереям. Миновал санчасть, в которую свозили раненых, потом 2 линии обороны. За одним из углов шел яростный бой. Вражеская пуля отколола кусок скалы чуть правее его плеча, срикошетировала и угодила в висок одному из его людей, убив его наповал. Подобрав в бое запас убитого, они ползком двинулись в обход. В ярком свете Бернар видел бегающих, прыгающих, прижимающихся к земле, стреляющих черных. Ответный огонь желтых был каким-то вялым. Должно быть, у оборонявшихся уже заканчивались патроны. «Этому идиоту Биллу и придется сильно постараться, чтобы спасти свою шкуру», — подумал он. Оборону облегчал ров, который проходил через всю галерею, и в котором можно было чувствовать себя в относительной безопасности. Бернар, пригибаясь, пробежал 10-15 метров вдоль одной из стен, запрыгнул в ров и взглянул на часы. До прибытия огнеметов оставалось еще 1,5 часа. С появлением командира землянина желтые марсиане заметно приободрились. Их огонь стал более точным. У 9 человек из прибывшего с Бернаром отряда подкрепления хватило боеприпасов, чтобы не оказаться отрезанными в результате обходного маневра черных через другие галереи. Бернар отослал парочку связных. Затем, предупредив желтых марсиан, бросил одну за другой 4 гранаты, которые, срикошетив от стенок, осыпали находившихся вне укрытия врагов сотнями осколков. Обрушились и несколько достаточно крупных обломков скалы. Победоносный свист сменился воплями ярости и боли. Получив небольшую передышку, желтые смогли утолить жажду оказать первую помощь раненым. Судя по всему, неприятель дожидался подхода подкрепления. Вскоре оно действительно подошло в виде небольшой пневматической пушки, довольно-таки малоэффективной по причине слишком настильной стрельбы и глубокого рва, служившего анакийцам прекрасным укрытием. Но ее снаряды, разрывавшиеся у изгиба галереи, сильно затруднили проход гонцов или возможного подкрепления. Первое же полученное Бернаром послание вселило сдержанный оптимизм. В других галереях сражение шло в непосредственной близости от потерянного перекрестка. Судя по всему, удалось избежать. Спустя 20 минут Мауна доложила о прибытии огнеметов и двух пусковых реактивных установок, стреляющих снарядами с метательным зарядом. Вскоре их доставили на передовую, и Бернар приступил к обстрелу позиций неприятеля. Наконец появился и взвод Мауну. В него входили совсем еще молодые люди, которые быстро вывели свои боевые установки на огневую позицию. По приказу Бернара все замерли в ожидании вражеской атаки. Черных подстерегал пренеприятнейший сюрприз. Колышущейся бесформенной массой они ринулись вперед. Но не успели пробежать и 20 метров, как 10 огненных струй превратили для них эту относительно узкую галерею в настоящий ад. Живыми и вопящими факелами черные, спотыкаясь, пробежали еще несколько метров, а затем воздух наполнился омерзительным запахом керосина и горящей плоти. Под защитой этой огненной стены небольшой отряд в масках выдвинулся к перекрестку, где обезумевшие и задыхающиеся вертелись черные. Все они до последнего человека вскоре превратились в обугленные трупы. Пользуясь этим успехом, анакийцы продолжили продвижение и через какое-то время при поддержке подошедшего подкрепления освободили шахту. К вечеру было восстановлено взаимодействие всех групп войск, а еще через 6 дней желтым удалось вернуть себе пилоны и полностью очистить подземелье от черных. Бернар распорядился взорвать ту галерею, которая была пробита черными для последующего вторжения. Его потери оказались минимальными. 39 убитых, около полусотни тяжело раненых, еще примерно 100 человек получили незначительные ранения. Персональный ущерб Бернара выразился в потере половины левого мизинца. «Определенно им чем-то не нравятся мои фаланги», — шутил он. «Хорошо еще, что я не играю на флейте». Вместе с Мауна и своими людьми, которых заменили новые, более свежие бойцы, он вернулся в Анак. Со стороны подземелья опасность, похоже, им больше не грозила. И битве теперь предстояло носить исключительно наземный характер. Сик и Ингрид, а также небольшая делегация совета, ожидали его у дебаркадера. Старик Биллер, возглавлявший делегацию, взволнованным голосом поблагодарил Бернара и его отряд за одержанную победу. «Отныне с этим новым оружием, полученным от вас и нашим старым традиционным, мы сможем успешно противостоять врагу, перенести войну в его города и там его уничтожить, потому что, увы, ничего другого нам не остается. Красные уже захватили один из черных городов». «Отлично», — ответил Бернар. «Но сейчас я хотел бы немного передохнуть». Затем он указал на Мауну. «Она была великолепна. Именно она оказалась для меня самым ценным помощником, поэтому я хотел бы просить совет о небольшом для нее одолжении». Едва державшаяся на ногах девушка вдруг потеряла сознание и рухнула на землю. Бернар бросился к ней, но Сик и Ингрид его опередили. «Думаю, она спасла мне жизнь», — продолжал Бернар. «В какой-то момент я решил было, что мне уже конец. У 33-го пилона один из черных навел на меня свое ружье, А у меня как раз закончились патроны, и я бы, вероятно, погиб, не поджаря на его с поразительным хладнокровием. Можешь сказать ей спасибо, Ингрид. А теперь я хотел бы поспать. Да, поспать». Ингрид и несший Мауна Сик помогли ему подняться в поезд, который доставил их в Анак. В лифте Бернар опустился на пол и моментально уснул. Глава 4. Луи. Его разбудил слабый шум голосов. Он лежал на диване в своей спальне. Через открытую дверь он увидел в гостиной Ингрид и Мауну, сидевших на канапе рядом с Анаэной. Мауна говорила о своем желании увидеть землю и просила Анаэну походатайствовать о ней перед советом. Анаэна пыталась ее разубедить, упирая на сильную земную гравитацию и опасности путешествия. «Опасности? Полагаю, я сталкивалась и с более серьезными. Нет, я хочу увидеть океан, настоящий океан, а не наши тусклые подземные озера». Ингрид молчала, раздираемая противоречивыми чувствами, зарождающейся симпатией к Мауну и ревностью от мысли, что та сражалась бок о бок с Бернаром. «Это решит совет», — сказала Анаэна. «К сожалению, возможно, нам самим придется просить совет о том, чтобы несколько марсиан сопровождали нас», — прервал ее степенный голос. В руках у вошедшего в комнату Сига был листок, покрытый какими-то письменами. «Иначе нам просто не хватит людей для управления Рони». «Вот, только что нашел. Это от Луи». «Мои дорогие друзья, не пытайтесь за мной следовать. Когда вы найдете это письмо, будет уже слишком поздно. Я обнаружил дорогу, которая выведет меня к Большой пещере Черных. Помните озеро с крабами? Оно располагается прямо над пещерой и соединяется с подземным морем. Находясь в плену, я смог удостовериться в том, что это море и пещеру разделяет лишь не слишком толстая стена. Я собираюсь ее взорвать. Тем самым я уничтожу все это отродье и отомщу за бедняжку Эллен и Артура. Ты, Поль, и ты, Бернар, вы — это то, что мне дорого больше всего на свете. Я унесу с собой вечность, память обо всех наших счастливых часах и нерушимой дружбе. Вас, Сик, Рэй и Ингрид, я тоже очень люблю. Попрощайтесь от моего имени с Анаэной и другими марсианами. Если, как я полагаю, после этой жизни существует лучший мир, я встречусь в нем с Эллен, а когда-нибудь и вы к нам присоединитесь. Желаю всем вам того счастья, которого вы достойны, особенно Бернару и Ингрид. Я говорю лишь «до свидания», Луи. Послесловие. В моих бумагах вы найдете астрономические наблюдения Земли, которые я вел в обсерваториях Марса, а также целую кучу других научных документов, требующих публикации. Они в порядке. Послесловие. Для Бернара. Не смею тебя умолять, но если ты назовешь своего первого сына Луи, мне это будет приятно. Ну вот, датировано этим утром 6 часами, а сейчас уже 5 часов вечера. Ошеломленные они молчали. Бернар встал и присоединился к товарищам. «Не думаю, — сказал он, — что Луи уже мог достичь синуса меридиана. Он должен быть все еще в пути. У него 11 часов форы перед нами», — горько ответил Сик. «Для Уэллса это дело 1,5-2 часов. Скорее!» «Предупреди Поля!» — бросил Сик Анаэне. «Нет, я тоже полечу. Мауна. И я с вами». «Нет», — отрезал Бернар. «Вы обе слишком устали». «Вам понадобится кто-нибудь присматривать за самолетом». «За самолетами», — поправил ее Сик, — «уже готовы еще 2». «Хорошо, Ингрид поведет Уэллс, ты второй, я третий. Нам нужно 15 человек сейчас же с фульгураторами и всем прочим. Ингрид, Мауна и Анаэна присмотрят за самолетами, покружат там немного, готовы опуститься и забрать нас». «Но они не умеют пилотировать», — заметил Сик. «Ингрид умеет. Остальные летали на марсианских туннельных самолетах, что гораздо труднее». Луи долго вынашивал это решение. Когда в 5 утра он писал прощальную записку, все было уже готово. Изучив планы старых галерей, он обнаружил, что одна из них начинается в мертвом городе Кнери, примерно в 200 километрах от пилонов, и соединяется с большой пещерой черных марсиан. Некий историк заверил его, что именно через эту галерею когда-то проходили желтые шпионы. Черные давно уже наглухо завалили камнями выход из галереи, но между большой пещерой и подземным океаном она по-прежнему оставалась полой. Стены в этом месте как с одной стороны, так и с другой были не слишком толстыми, и в результате мощного взрыва должны были обрушиться. «Даже удивительно», — хмыкнул Луи, — «что желтые сами не додумались до такого плана». Накануне он перенес 200 килограммов только что изготовленного бризеита в Криокс-212, выбранный им для этой миссии. Кроме того, он захватил с собой клок, небольшую гусеничную машину из легкого металла, которую желтые использовали в узких галереях для перевозки тяжелых грузов. С реализацией плана проблем не возникло. Он без труда уговорил охранников позволить ему взять Криокс-212 и за 5 часов, не встретив по пути ни единого краба, доехал до Кнера. Какое-то время он потратил на обнаружение входа в галерею, после чего разгрузил Криокс и разрушил машину. Вооружившись фульгуратором, он поудобнее устроился в клоке и направился навстречу своей судьбе. И вот тут-то Луи пришлось пережить крайне волнующие минуты. Фара его аппарата выхватывала из мрака гладкие стены, которые словно бы смыкались сразу же позади него. Он был в галерее совершенно один. Клок продвигался мягко и довольно-таки тихо, производя лишь глухой стук, напоминавший голос самой планеты. Со всех сторон окружавший Луи минерал действовал на него угнетающе. Он встряхнулся и, обернувшись, проверил крепление взрывчатки и небольшого перфоратора, который он захватил с собой. Все было в порядке. Прежде у него неоднократно возникали проблемы с обрушивающейся скальной породой, из-за чего он до крови разбивал себе руки. Сейчас порой в памяти проскакивали обрывки приятных воспоминаний, но Луи гнал их от себя, дабы всецело сосредоточиться на своем мщении. Наконец, после тщательного подсчета, производимого в уме, он остановил клок и дальше пошел уже пешком, не желая, чтобы шум машины привлек внимание черных. Галерея продолжалась еще 600 метров, спускалась вниз, заворачивалась в букву «С», и после 150 метров прямого пути заканчивалась стеной стальных блоков, возведенной черными. Луи вернулся обратно, запустил двигатель клока и, включив перфоратор, проделал 24 лунки для укладки мин, 12 в стене грота и 12 со стороны подземного океана, но примерно в 100 метрах над ним. Затем он заложил в лунки заранее подготовленный бризеит и поджег запал, размещенный со стороны грота. Удалившись за S-образный поворот, он услышал мощный взрыв и был сбит с ног взрывной волной. Встав и отряхнувшись, он увидел через широкую, 6 на 15 метров, дыру пещеру черных. Прямо под ним находилась самая высокая ее часть. «Этого должно хватить», — произнес Луи вслух. Наклонившись, он увидел внизу небольшую группу черных в испуге, мечущихся по пещере. «Поняли», — подумал он. Он быстро поджег вторую закладку, запрыгнул в клок и поднялся вверх по галерее. От взрыва содрогнулась земля. Раздался грохот взрываемых кусков скальной породы. Затем со страшным завыванием вперед устремилось море. Снова спустившись вниз, Лой увидел в свете фонарика твердую, как сталь, стену воды, с ужасной силой бившуюся возникшую на ее пути каменную преграду. Внезапно эта преграда пала, и через огромный проем, созданный первым взрывом и увеличенный морем, Луй увидел, как на подземную равнину обрушился колоссальный водопад, разбрасывая в стороны осколки скал, гигантских крабов, всю эту чудовищную фауну. Быстрая и пенистая вода сбегала по склону, вырывая деревья и дома, затопляя дороги, сбивая с ног крабов живых и металлических, монстров и черных марсиан. Отдаленные отблески свидетельствовали о том, что где-то в низине уже начало образовываться озеро. То тут, то там, подхваченные бурным потоком, отчаянно и беспомощно размахивали руками черные марсиане. Луи представил себе тот город, слишком далекий, чтобы его можно было различить, где держали в плену Рея. Его проживающее в конических домах население, должно быть, уже встревожившееся от звуков приближающегося рева, его обезумевших от ужасных новостей жителей, первые язычки черной воды, панику, тщетные попытки инженеров, бегство впереди все прибывающей и прибывающей воды к суперструктурам через битком забитые лифты, и для тех, кого эта вода настигнет, смерть. Чтобы насладиться зрелищем, он улегся на живот, избегая тем самым сильнейшего турбулентного потока, вызванного водопадом. «Таких катаклизмов я еще не видел», — подумал Луи. «Что ж, у Эллен и Артура будут прекрасные похороны». Вдали усиливалось сверкание нового озера. Разыгравшаяся внизу величайшая драма уже заканчивалась. Бурный поток унес с собой последние группы людей, цеплявшихся за крыши энергоцентралей. Луи в этот момент вдруг осенило. А ему ведь и не обязательно умирать. Он подумал, что жизнь, быть может, зарезервировала для него еще много чего хорошего. В том числе новые исследования и чистую дружбу. Подумал он и о том, что раз уж он выжил в разразившейся катастрофе, значит, высшие силы не желают его смерти, и потому он не вправе сводить с жизнью счеты. Впав в выступление, он пополз к клоку, но вдруг с ужасом увидел, что стена, отделявшая его от моря, от давления уже пошла трещинами. Запрыгнув в клок, он уже запустил мотор, когда стена зашаталась и обрушилась на него всем своим многотонным весом. С высоты самолетов его товарищи внимательно осматривали расстилающееся внизу необъятное пространство. Монотонные голые, под ними струились желтые и красные пески. Чтобы не терять времени даром, решено было держаться на небольшой высоте, но скорости не снижать. Вдали возникло чуть более темное пятно. «Синус меридиана», — пояснил по радиофону Бернар, и его номер 2 спикировал к земле. «Это еще что за чертовщина?» На глаза Бернару попался бесконечный поток крабов, выползающих из какой-то дыры, и сверху напоминающих растревоженный черный муравейник. Он пролетел над лагерем семиугольника, затем уже на бреющем полете над стайкой крабов, которых он расстрелял из пулемета. Уэллс номер 1 повторил его маневр, после чего все три летательных аппарата снова набрали высоту. Внезапно перед самолетом Бернара словно извергся вулкан. Один из куполов, закрывавших подъемные шахты, взорвался, выбросив вверх груды осколков и столб воздуха, который едва не опрокинул самолет. Лишь в последний момент, метрах в 15 от земли, Бернару удалось вернуть аппарат на прежнюю линию полета. Два других самолета благополучно избежали вихревого потока. Через ворота, прорытые в лощине, хлынула черная вода, начавшая заполнять овраг, затопляя отдельных крабов и превращая тем самым поверхность Марса в зачаток озера. Тогда-то Бернар все и понял. «Воздушное давление! От него-то и взорвался купол! Мы опоздали!» Он резко развернул самолет. Центробежная сила раскатала перед его глазами черную завесу. Позади него вскричали от боли и страха пассажиры. «Ингрид!» — возопил Бернар. «Бомбы! Какие? Наши или воспламеняющие? И те, и другие!» На 500-метровой высоте он облетел группу обезумевших крабов, продолжавших выбираться из верхних ворот и разбегаться куда попало, после чего, развернувшись и спикировав, забросал их снарядами. В опускавшихся сумерках фульгураторы разжигали изумрудные костры, то тут, то там, перемежавшиеся короткими красными разрывами земных бомб. Самолет Бернара, а вслед за ним и Уэллс с номером первым, снова и снова заходили на очередной круг. Когда бомбы закончились, в ход, пробивая панцири, пошли пушки. С наступлением ночи спастись удалось лишь нескольким отдельным крабам. Тихие и уставшие они отправились в обратный путь. В номер два все молчали. Осознавая боль Бернара и Ингрид, желтые не осмеливались радоваться своей победе. Когда вдали замерцали огни суперструктур Анака, Бернар спросил у Бли, командира того небольшого отряда желтых марсиан, который находился на борту его самолета. Сколько жителей насчитывал тот город? Около 3 миллионов. Да уж, это настоящая бойня. Это был их самый крупный город. Именно что был. Глава 5. Пароксизм. Удар оказался тем более тяжелым для черных, что примерно в то же самое время два других их небольших городка захватили красные. Но они по-прежнему сохраняли подавляющее численное превосходство, и их территория включала в себя практически все северное полушарие, а также анклавы, которыми они располагали к югу от экватора. Словом, совет не удивился, когда по прошествии 2 месяцев поставленные у пилонов часовые доложили о движущейся в направлении территории желтых огромной армии крабов, состоящей из 12 тысяч машин. Вечером черные разведчики наткнулись на небольшую группу из 8 криоксов, которые после короткого боя были разрушены, так и не нанеся сколь-либо ощутимых потерь врагу. Другой черный авангард, атакованный самолетами, был уничтожен. Но когда самолеты решили приняться за основную часть вражеских сил, черные марсиане выпустили облака красноватого дыма, полностью их окутавшего, и бомбардировать их пришлось наугад. Тем не менее, атака на пилоны началась лишь спустя 2 суток. Хорошо укрепленные пилоны были оснащены многочисленными дальнобойными крупнокалиберными реактивными минометами. В нескольких километрах от них были вырыты линии траншей, в которых располагались тирольеры, как их называл Поль. То были желтые марсиане, облаченные в скафандры с большим запасом воздуха и вооруженные легкими реактивными минометами. Разделенные на группы по 12 человек для своих перемещений, они пользовались подземными ходами и галереями, что позволяло им возвращаться к пилонам, не попадая под вражеский огонь. Вскоре стало очевидно, что ось атаки сосредоточена между 37-м и 52-м пилонами. Во время разведрейда Бернар произвел примерный подсчет вражеских сил. Неприятель располагал более чем 16 тысячами боевых машин, а также довольно-таки большим количеством высоких длинноногих аппаратов продолговатой формы, судя по всему, представлявших собой своего рода интендантскую службу. Желтым марсианам удалось собрать порядка 3200 криоксов, не считая патрульных подразделений, которые круглые сутки вступали в стычки с врагом. Противник применил совершенно новую тактику. Он продвигался под прикрытием облака красноватого дыма, что привело к тому, что бой начался уже тогда, когда враг оказался всего лишь в 30-40 метрах от позиции оборонявшихся. Криоксы не могли воспользоваться фульгураторами, иначе сами оказались бы их первыми жертвами. Они были вынуждены прервать сражение и отступить, понеся незначительные потери. Отбившись от неприятеля, они открыли огонь по облаку дыма уже с большего расстояния. И, как стало известно впоследствии, уничтожили как минимум сотню крабов, но ценой огромного расхода снарядов. К счастью, черные в тот день не стали развивать своего преимущества. Похоже, они ждали подкрепления, которое в итоге подошло в лице почти тысячи громадных крабов, оснащенных крупнокалиберными орудиями. Эта отсрочка позволила снабдить большинство криоксов реактивными минометами и завершить сборку нескольких самолетов. Последние, будучи менее быстрыми и снабженными меньшим количеством оружия, нежели Уэллс, и номера 1 и 2, были, однако же, больших размеров и могли поднять на борт в пятеро больше бомб. С рассветом черные все же перешли в решительное наступление. План обороняющихся был довольно-таки простым. Половина оснащенных реактивными минометами криоксов, около 600 машин, образовала передовую линию. Затем криоксы отступили, и враг вывалился прямо на облаченных в скафандры тиральеров, поддерживаемых тяжелыми пусковыми реактивными установками пилонов и бомбами самолетов, после чего остальные криоксы перешли в контратаку, окружив черных с флангов. Командирование тиральерами было доверено Рэю, который в 1945 году принимал участие в последних фазах войны в Тихом океане. Сик возглавил артиллерию. Несмотря на его протесты, главнокомандующим совет назначил Бернара, который должен был направлять бой из Уэллса при поддержке штаба в лице Лои, Анаэны и Азои, командовавшего в мирное время патрулями безопасности. Последний стал для Бернара ценным помощником. В 6 часов 30 минут утра примерно 3000 крабов выдвинулись к 44-му и 45-му пилонам, прикрывая тяжелые орудия, которые открыли огонь ровно в 7 часов. Тактика черных заключалась в том, что они продвигались под покровом облака рыжего дыма. Несколько крабов, остававшихся в стороне от этого облака, вели пристрелку. Сосредоточенный исключительно на пилонах вражеский огонь утратил свою первоначальную точность сразу же, как только были уничтожены разведчики. Не оставшись в долгу, пилоны принялись наугад обстреливать облако из реактивных минометов калибра 800 мм. Эта артиллерийская дуэль продлилась 2 часа, не нанеся пилонам особого ущерба. Из Уэллса, летавшего над полем брани, Бернар наблюдал за суетливой беготней черных. Так как сражение никак не начиналось, он отправил 7 самолетов на бомбардировку главных сил вражеской армии, приказав им вывести из строя как можно больше машин интендантской службы противника. Заметив приближающуюся эскадрилью, черные тут же выпустили свой дым, но несколько машин снабжения уже были уничтожены. Вследствие недостаточной видимости атака прекратилась. В 9 часов, все так же под защитой облака дыма, враг наконец-таки приступил к массированному штурму. Тогда-то и произошел инцидент, сыгравший на руку желтым. Поднялся сильнейший ветер, разогнавший рыжие клубы дыма. Конечно, довольно-таки значительный туман все еще сохранялся, но видимость сделалась уже достаточной для того, чтобы криоксы смогли применить свои фульгураторы. Когда враг уже был в паре километров от передовой линии тирольеров, Бернар бросил криоксы в бой. Схватка выдалась несколько суматошной, жестокой и непродолжительной. Со всех сторон сверкали зеленые звезды. Дымящиеся снаряды создавали странный узор, белыми полосами разграфляя рыжеватую поверхность Марса в клетку. Бернару, наблюдавшему за битвой сверху, порой даже казалось, что это коричневые муравьи сражаются с черными пауками. 600 криоксов были разбиты на небольшие по 10 машин в каждой группке, прикрывавшие одна другую. Какое-то время Бернар еще надеялся на то, что криоксам удастся отбросить врага. Черные несли ужасные потери. 2 первые штурмовые волны, состоящие каждая из 700 крабов, в бою просто-напросто расплавились, в прямом смысле этого слова. Потери желтых были минимальными, примерно 30 машин. Но в 9 часов 27 минут Леои, командир авангарда криоксов, доложил ему, что боеприпасы как к фульгураторам, так и к минометам заканчиваются. Почти тут же, поддерживаемые артиллерией, на них накатили 2 новые волны черных. На криоксов обрушился настоящий град огня. В мгновение ока 60 из них были разрушены. Правда, и черные при этом лишились 200 крабов. Но при таком раскладе черные без труда одерживали победу. «Жаль, мы не успели построить бронированные машины», — бросил Бернар, старавшийся не отходить от него ни на шаг Ингрид, и отдал приказ к отступлению. «В конце концов, — заметила Ингрид, — мы могли бы разыграть эту партию и при 90 криоксов против 1600 крабов. Да, но и они могли бы бесконечно подводить все новых и новых, тогда как все наши резервы уже тут», — ответил Азой. Развернутый строй черных уже достиг дюн реперов, расположенных в километре от окопов. Бернар радиотелеграфировал Рэю. «Дело за тобой, старина, задай-ка им жару». Тотчас же заговорили пилоны, осыпав осаждающих крупными снарядами. Бернар бросил в бой самолеты. Могучие W-1 один за другим срывались в пике с высоты в 3-4 километра. Вот уже и Рэй распорядился открыть огонь. Метрах в 500 перед крабами из земли начали вылетать первые ракеты. Небольшие черные или блестящие штуковины, оставляющие за собой серебристый вихревой след. 1, 2, 10, 100, 1000. На вторые линии падали огромные снаряды пилонов, тогда как на основную часть армии пролился дождь воздушных бомб. Вражеская волна резко остановилась. Одни крабы, пошатываясь и спотыкаясь, еще пытались идти вперед, но лишь за тем, чтобы через несколько метров повалиться. Другие расплавлялись под невероятными зелеными вспышками фульгураторов, уже не в состоянии что-либо противопоставить закопавшимся в землю тирольерам. Остатки первых линий вертелись волчком, пытаясь спастись бегством, но натыкались на главные силы армии, которая продвигалась и безжалостно расстреливала беглецов. Черная артиллерия открыла огонь по траншеям, но тирольеры уже отошли метров на 200, и повторилась та же ошеломляющая сцена. Впрочем, ей предстояло еще не раз повториться на протяжении этого дня. Лишь однажды крабам удалось форсировать линию окопов, но почти тут же они были уничтожены огнем 44-го пилона. Напоминавшие гигантскую карусель, самолеты бомбардировали, приземляли, заправлялись, снова поднимались в воздух. Четыре самолета в качестве подкрепления прибыли из Анака. В 15 часов 30 минут, сочтя противника уже достаточно ослабевшим, Бернар отдал приказ о контрнаступлении. 2500 криоксов обступили черных с флангов. Самолеты, используя огненные бомбы весом в тонну, которые расплавляли все в радиусе 1 километра, отрезали врагу отход. Со стороны пилонов дорогу блокировали артиллерия и тиральеры. Сражение перешло в массовое истребление. К 19 часам были разбиты последние группы крабов. Лишь 100 с небольшим удалось прорвать оцепление и бежать. Потери черных составляли примерно 16 тысяч крабов, 1200 пушконосцев и 700 машин снабжения, то есть почти 70 тысяч человек. То был сущий пустяк с учетом многомиллионного личного состава армии, но весьма ощутимый удар по ее материальной части. Желтые потеряли в бою 852 криокса вместе с их экипажами. 1250 машин получили более или менее значительные повреждения. Людские потери составили около 4500. Тиральеры потеряли 70 человек. У пилонов погибли 457 марсиан. То была сокрушительная победа, но Элиор, их товарищ по приключениям, исчез вместе с криоксом 879. Бернар меланхолично объехал поле боя в Криоксе 1302 в компании Мауна, Анаэны, Ингрид, Сига и Рея. Мауна, сражавшуюся в рядах тиральеров, после разрыва одного из снарядов едва не засыпала землей, но девушка отделалась легким испугом и переломом левой руки. Теперь, когда после анестезии боль чуть поутихла, она сидела рядом с Ингрид и, прижавшись лбом к иллюминатору, со свирепой радостью рассматривала развороченных крабов. «Как же я ненавижу войну», — заметил Бернар. «Я тоже», — ответил Сиг. «Но у нас не было выбора. И для пацифиста ты неплохо справился с ролью генерала». Это было проще простого. Наша стратегия мало чем отличалась от стратегии ребенка, ведущего собственную игрушечную войну. Похоже, черным вообще не знакомо такое понятие, как маневрирование, или же они просто решили им пренебречь. Правда, если бы в нужный момент не поднялся ветер. «Да уж, с ветром нам сильно повезло», — сказала Ингрид. «А если б он не подул, что б ты делал?» «Поль пустил нашу ран на изготовление атомных бомб. Но применимы их, и нам бы пришлось отказаться от возвращения на Землю. По крайней мере, до тех пор, пока бы мы не нашли, чем заменить уран в ракетных двигателях Рони». Глава 6. Истребление. Второй бой прошел спустя месяц уже на вражеской территории. 175 криоксов при поддержке 11 самолетов и 500 облаченных в скафандры тиральеров, доставленных гусеничными вездеходами, уничтожили около 1000 крабов. Но последние сражались в рассредоточенном боевом порядке, вследствие чего и самые анакийцы понесли значительные людские потери, решившись к тому же и одного из самолетов W-10, в который угодил снаряд. От дальнейшего сражения неприятель предпочел отказаться, удовлетворившись яростной защитой своих городов на ближайших к ним подступах. Криоксы продолжали свое победоносное шествие. Время от времени, правда, им доводилось натыкаться на вражеские патрули. Но практически из всех этих стычек победителям выходили желтые. Три месяца ознаменовались лишь одним важным событием – тяжелейшим взятием черного города Акатура, насчитывавшего 100 тысяч жителей. Подземная битва длилась 3 недели. Она, вероятно, выдалась бы еще более кровопролитной, Если бы в какой-то момент на помощь осаждавшим не пришла довольно-таки крупная армия красных, пробравшихся к городу через галерею, которую пробивали в скалах огромные буровые машины, что позволяло наступавшим подвигаться на 100-150 метров в час. Таким образом, черные оказались между двух огней и быстро были истреблены. Война продлилась еще год, причем что с одной, что с другой стороны велась она с предельной жестокостью. Несмотря на численное превосходство, черным уже так и не удалось снова завладеть в ней реальным преимуществом. За все это время они сумели захватить разве что деревушку Рейо и один небольшой уединенный красный поселок. Заводы Анака, Клиена и Илио, трех крупнейших желтых городов, как и заводы красных марсиан, в массовом количестве выпускали все более и более смертоносные орудия, плод совместного разрушающего гения красных и желтых марсиан и землян, которые в конечном счете все же превзошли черных, искусных и затейливых механиков в изобретательности. Спустя 10 месяцев после начала войны последние удерживали уже всего лишь несколько изолированных островков. Они потеряли 28 миллионов человек, тогда как желтые 700 тысяч, а красные 126 тысяч. Сражение среди пилонов, где Бернар впервые выступил в роли главнокомандующего, затмили другие, куда более серьезные конфликты, бросавшие друг на друга тысячи криоксов и десятки тысяч крабов. Последние были уже усовершенствованной модели, облегченные, более продолговатые, лишенные бесполезных клешней, имевшие до 5 скорострельных орудий, дальнобойность которых значительно увеличилась. Завоевание подземелий потребовало еще больших усилий. В них проходили ожесточенные битвы, в которых и те, и другие убивали всех подряд. Желтые решили истребить черных, и земляне не стали этому противиться. «Делайте, что хотите», — сказал Бернар. «Мне это уже как-то без разницы. Эти черные принесли нам немало бед, причем без какой-либо на то причины. В итоге в живых осталось лишь несколько десятков тысяч черных, укрывшихся в одном единственном подземном городе. И вот тогда-то в Совете и возникли разногласия. Большинство членов полагало, что истребление должно быть тотальным. Земляне, когда спросили их мнение, на это заметили, что полное уничтожение того или иного вида всегда имеет катастрофические последствия. В тот момент, когда Совет уже готов был проголосовать за поголовную экстерминацию, Цер, тот самый старик, который читал землянам лекцию по истории Марса, поднялся на ноги и сказал: «Братья, я согласен с землянами. Прошу вас еще раз как следует взвесить все за и против. Как вы помните, мы начали эту войну главным образом по причинам безопасности. Нас было 12 миллионов против 70 миллионов. Теперь же мы имеем совершенно иное соотношение. 10 миллионов с нашей стороны против примерно 70 тысяч со стороны врага. Опасность исчезла. Она возникнет вновь. Вполне возможно. Но скажите мне, вы, молодежь, которая заседает в Совете, что больше всего привлекает вас в ваших экспедициях на криоксах? Правильно, возможность встретиться с черными. Я не намерен как-то превозносить войну, она слишком дорого стоила нашей планете. Но не забывайте и о том, что с исчезновением черных из нашего мира исчезнет и надежда на какие-либо приключения. Что мы будем делать на этой постаревшей, одряхлевшей, непоправимо бесплодной планете? Планете, где мы станем абсолютными властителями, за исключением того небольшого уголка, в котором проживают наши союзники красные. Мы что, пойдем тогда войной на них? Или же разделимся на враждебные города и погрязнем в собственном декадансе? Вы отлично знаете, что Марс, в силу его особенностей, не может гарантировать нам быстрое и всестороннее развитие. Разумеется, прилет землян заметно укреплил наше старое общество, за что я премного им благодарен. Мне прекрасно известно, что для многих из нас исследования – это тоже своего рода приключение. Но мне бы не хотелось, чтобы теперь, когда ничто нам уже не угрожает, мы погрузились в самоуспокоенность. Пусть эти немногочисленные черные, которых, естественно, с годами будет становиться все больше и больше, станут для нас тем жалом, то, если хотите, иголкой, которая не даст нам уснуть. Я знаю, Бернард, что на земле перед вами стоит проблема иного рода, и вы абсолютно правы, что хотите любой ценой избежать войны. Вам еще предстоит завоевать множество планет, и ваше человечество молодо. У нас же здесь больше ничего не осталось. Наша экономика, все наше развитие были подорваны. Не стоит этого отрицать нашими собственными преступлениями, поэтому я прошу, умоляю, оставьте черных живых. Быть может, избавившись от тирании жрецов краба, они постепенно эволюционируют и станут более гуманными. А уничтожить их, если возникнет такая необходимость, мы всегда успеем. Единогласно поддержанное землянами, к которым присоединилась Анаэна и Лои, предложение было одобрено. Войну решено было завершить. На какое-то время. Гораздо труднее оказалось убедить принять это решение красных. Но в конце концов они все же согласились с доводами своих союзников. Глава 7. Делает ли это нас менее смертными? Тогда-то для землян и начался, какими бы горькими ни были их воспоминания о погибших товарищах, самый лучший период их жизни на Марсе. На криоксах и самолетах они обследовали всю планету, посещая желтые города и руины городов черных. Бернар, Сик и Ингрид вернулись к красным, захватив с собой на этот раз и поле. В гостях у них они провели 2 месяца, собрав массу научных сведений. Взамен оказанное им в Анаке гостеприимство, они прочли местным жителям несколько лекций по земным наукам. В трюмах Рони собралась богатейшая коллекция марсианских окаменелостей и минералов. На звездолете, захватив с собой Анаэну, Лои, Кни, Мауна и 3 марсианских астрономов, они слетали в разведку на Фобос и Деймос, абсолютно пустынные и бесплодные скалы, крошечные звезды, тщетно блуждающие в вакууме. В один прекрасный день Поль поставил перед Большим Советом вопрос о возвращении на Землю. Теперь, после потери Луи, Эллен и Артура, землянам не хватало людей для обеспечения нормального управления Рони, и было жизненно необходимо, чтобы Совет разрешил нескольким марсианам сопроводить их. «Мы обещаем вам, — сказал Поль, — вернуть их в назначенный вами срок. Более того, их пребывание на Земле принесет огромную выгоду обеим нашим планетам. Я знаю, что вы с сомнением относитесь к этому плану, так как в большинстве своем полагаете Землю непригодной для вашего на ней обитания. Разумеется, гравитация там гораздо более сильная, чем на Марсе. Но Бернар заверил меня, что ваш скелет достаточно прочен для того, чтобы ее выдержать. Нам и самим придется ко многому привыкать заново. Но это быстро пройдет. Спор выдался жарким. Но в конечном счете совет позволил 5 марсианам сопровождать землян. Вернуться им следовало ровно через 1 марсианский год, то есть примерно через 2 земных года. Совет выбрал Лои, Кни, Анаэну, Афри, молодого физика и астронома, и по просьбе Бернара Мауну. Он пожелал сообщить ей эту новость сам. Девушка посмотрела на него с недоверием. И они разрешили. «Да, ты и еще четверо ваших, среди которых Анаэна с братом летите с нами. Ты сможешь изучить земную металлургию и искупаться в океане», — закончил он с улыбкой. Наступил вечер, которому предстояло стать их последним на Марсе. Днем на Уэлсе они облетели места, где погибли Артур, Эллен и Луи, после чего Ингрид и Бернар, никому ничего не сказав, прогулялись по фруктовым садам. Вечером все они собрались в общей комнате их анакской квартиры вместе с марсианами, которые должны были их сопровождать, историком Цером и его внучкой Анией, которая тоже с радостью отправилась бы в путешествие. За исключением светившейся от радости Мауна, все выглядели какими-то невеселыми. Желтые, потому что им предстояло покинуть родную планету, земляне из-за их мысли о так и не доживших до возвращения на Землю товарищах. Большой совет устроил им незабываемый прощальный прием. «Благодаря вам, — сказал старый физик Анер, — мы теперь можем жить, не думая о том, что являемся бесповоротно изолированной расой. Сражаясь с нами бок о бок, вы принесли нам нечто большее, нежели победу. Вы подарили нам надежду. Вы теперь одни из нас. Пусть же ваши путешествия всегда будут успешными». Потом совет подарил им восхитительную коллекцию алмазов и драгоценных камней, предназначенную для финансирования их будущих исследований. Затем слово взял Цер. «Я очень рад, что все же дожил до того дня, когда наши планеты пришли к союзу и согласию. И теперь могу надеяться на то, что наша раса, навсегда обезопасив себя от черных, устремится к более радужному будущему. Благодаря вам мы снова живем, а не прозябаем. Но вы улетаете, а это сродни прощанию». «Мы обязательно еще вернемся», — возразил Бернар. «Я знаю. Вы доставите сюда наших людей, но долго ли пробудете здесь сами? Ведь вас ожидает столько планет. И Венера, и жгучий Меркурий, и ледяной Нептун». «Мы можем отправлять смешанные экспедиции», — заметил Поль. «Возьмете меня?» — в один голос воскликнули Анаэна и Мауну. «Разумеется!» Поль заводил свой легендарный будильник. «Боишься проспать?» — пошутил Бернар. «Знаю тут одну», — он указал на Мауна, «которая в любом случае разбудит тебя вовремя». «Назови это суеверием, если желаешь, но мне бы хотелось, чтобы нас разбудил именно он. Помнишь, как над ним смеялся Луи?» «Да, бедняга Луи». Наступила тишина. Все погрузились в собственные мысли. Марсиан снедало любопытство нового мира. Бернар, Поль и Сик размышляли о докладах, которые им предстояло сделать в академиях. Рэй прикидывал, сколь высоких тиражей смогут достичь газеты, в которых он разместит свои статьи. Цером и Ани владели меланхолией и грусть, что, впрочем, было вполне объяснимо, ведь они никуда не летели. Ингрид думала о прекрасной жизни завоевателя неба, которая ждала их, ее, Бернара и их будущих детей впереди. «В общем и целом, — сказал Сик, — мы пережили самое чудесное приключение, какое только может пережить человек. Конечно, мы потеряли дорогих нам товарищей, но так заканчиваются все великие человеческие начинания. Мы перешли рубежи, казалось, навязанные людям самой природой, и стали первыми, кому довелось встретить рассвет на другой планете. И это всего лишь начало. У нас будет масса последователей, которые зайдут еще дальше, чем мы. Да и сами мы...» «Все это так», — согласился Бернар. «Но делает ли это нас менее смертными?» Аня тихо пела прощальную песню времен планетарной катастрофы, нежную печальную песню, которая теперь, спустя столько тысячелетий, казалась уже устаревшей.